Дорогие друзья, начинаем наш шестой, по-моему, да, по счету, семинар по Платону. Сегодня мы будем с вами обсуждать тему соотношения платонизма и христианства. Я хотел обратить внимание на то, что вот я сейчас послал в чат ссылку на свою лекцию, в которой я сделал разбор соотношения предшествующих лекций о платонизме с проблематикой христианства. Сейчас поэтому для того, чтобы эту лекцию я записал заранее, как предисловие к этому семинару. Видите ссылку? Можете нажать чат, есть такая кнопочка чат, там справа будет вот эта ссылка. В этой лекции я подробно говорил о соотношении этих тем, но полагаю, что кто-то посмотрел, а кто-то нет. В любом случае, следует, на мой взгляд, эти вещи, ну, как бы сказать, осмыслять не один раз. Я, с вашего позволения, начну сегодняшний наш семинар с тем, что я кратенько пробегусь по 8 лекциям, по их темам, которые я делал во время коронавируса, и намечу связи с христианством. По сути дела, будет краткое содержание той лекции, на ссылку, на которую я вам прислал. Итак, в первой лекции о Федоне я говорил... Меня хорошо слышно? Нормально слышно, да? Да, хорошо. В первой лекции о Федоне я говорил о посмертной географии души, где Сократ перед смертью вдруг объясняет свою готовность выполнить приговор полиса именно тем, что философу-то вообще лучше умереть. И человеку лучше умереть, а не жить. И что если мы умрем, правильно прожив, это тоже важно, если мы умрем, прожив правильно, то мы осознаем, что мы-то жили все время во впадине. И когда мы умрем, мы выйдем из этой впадины и попадем в настоящий мир. Таким образом, я предложил вот схему, которую я нарисовал, трех миров в описании Сократа накануне своей смерти, где мир наш находится как бы во впадине, над ним находится небесная земля, а под ним находится, под нашей землей находится ад. И вот эти три мира у Платона играют, на мой взгляд, роль ключа ко всему мировоззрению, потому что платонизм надо изучать через этот философский миф. Обычно в Платоне ставится акцент на его рациональные конструкции. Я же предлагаю больше внимания уделить философским мифам, которые мы встречаем у Платона, чтобы понять целиком его мировоззрение. И дальше, на протяжении 8 лекций, я следую за этим принципом, то есть стараюсь рассмотреть его философские мифы. Если говорить теперь о связи вот этого мифа из конца Федона, из последней части диалога Федон у Платона, то мы видим прямое, совершенно прямое и принципиальное единство с христианским представлением о трех мирах. О существовании рая, существовании нашего мира и существовании ада. Рая небесного, царство небесное, которое есть не просто то, что будет, а то, что было, есть и будет одновременно. Царство вечное и вечный ад, вечный подземный мир. Наше временное существование как бы растянуто между двумя вечностями. Между вечностью ада и вечностью рая. По отношению к раю мы живем во впадине, по сравнению с адом мы живем на поверхности. Если мы плохо проводим нашу жизнь, мы будем в вечность находиться под землей, еще в более низком измерении. Если мы будем правильными христианами, православными, любить родину, отдавать жизнь за других своих, следовать христианским правилам, может быть, нам повезет, или просто мы окажемся достойны того, чтобы, как Сократ, двинуться вот в эту райскую землю, как Сократ, который описывает Сократ, я имею в виду. Соответственно, сходство между лекцией номер один и посмертной географией души и христианским представлением о структуре мира, состоящем из трех уровней – царь небесного, райского, земного и подземного, адского – здесь соответствие полное, на самом деле. И это не так не так уж само собой разумеется. По крайней мере, давайте вот это зафиксируем. Это по первой лекции. Ну, соответственно, можно здесь вспомнить, что Дионисий Ареопагит описывает подробно небесные царства, ангельские сферы. То есть в христианской традиции существует множество еще намного более уточненных географических описаний небес, их количество, как что там делают их население, святые, ангелы, что они поют и славят Бога. Даже есть записи, транскрипции ангельского языка, которые мы используем в литургии, например, «Аллилуйя». Это фраза из языка ангелов. Мы считаем, что это «Слава тебе, Боже», вернее, мы так, нас так научили, но вот сам, что это за язык «Аллилуйя»? Его поют ангелы. Может быть, это древнееврейский, может быть, это специальный язык ангелов. Вторая лекция посвящена разделенной линии из книги «Государство», из диалога «Государство», где речь идет о том, что весь мир, Платон говорит, делится на видимое и невидимое. Если мы вспомним символ веры, то в этом символе веры в христианстве строго говорится: «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Таким образом, и снова здесь возникает вот это деление на видимых и невидимых, и видимое является лишь выражением невидимого, потому что невидимые умные силы, творяя ангелы свои духи и слуги свои огонь палящий, это христианская формула, что Бог творит видимое и невидимое. И если мы посчитаем, что Бог творит только видимое, только миры, только вещи этого мира, мы вообще отрежем от христианского мировоззрения, просто из символа веры выкинем огромный фундаментальный онтологический, космологический фрагмент, важнейший. Соответственно, вот это невидимое, куда Платон помещает понятие ума, то есть ноетон, он говорит оратон по-гречески, и ноетон, оратон видимое, ноетон мыслимое в этой разделенной линии, говорит Платон. Так вот, видимое, это видимое нашего христианского символа веры, Творца видимым же всем, и невидимым. А вот невидимое и Платон трактует подробно как мыслимое, ноетон. И тут же, если мы вспомним, как описываются ангелы или эти невидимые миры, эти невидимые миры в христианстве описываются как умные миры, как миры умных духов или даже умов. Вот ангелы – это умы. Мы тоже часто забываем, такое может быть сказочное представление об ангелах. В первую очередь обращают внимание на их человекоподобие, на их антропоморфизм. Но если мы внимательно последуем за классической традицией христианства, мы увидим, что они умы. Это умы. Бог творит невидимый мир невидимых, как умы. И мы часто забываем, что ангелы – это умы, и бесы – это умы. Здесь тоже возникает, ой, бесы – это существо, малоприятное, конечно, но это ум. Поэтому этот бесовский ум падшего ангела и способен проникать внутрь нас. То есть бес – это ум. Соответственно, мы можем вот эту платоновскую модель разделенной линии и его представление о двух уровнях сущего, видимого и невидимого, применить к христианству, мы получим совершенно такую же картину. Потому что невидимые – это умные сущности. И душа человека невидима, и дух человека невидим, и поэтому говорится, что мало чем умалил нас от ангела. То есть наше внутреннее, наше невидимое, наш внутренний человек, он тоже относится к этой второй половине разделенной линии. И здесь можно сказать, вспомнить, что Платон предлагал познание строить не через соответствие невидимого, то есть гипотезы, рациональной гипотезы видимому, а через возведение гипотезы к высшему началу. Но не так ли строится христианская гносеология, что на самом деле для нас истиной является не то, правильно ли мыслим о вещи, а истиной является то, правильно ли мы распознали замысел Божий, промысел Божий о вещи. Бог является свидетельством истины, а не наше соответствие внешнему предмету. Это внешний предмет создал Бог. И это в нем он дал нам послание. Вот эта разделенная линия, этот невидимый мир, который опять подчас в христианстве, таком в бытовом христианстве, либо мифологизируется, кстати, незаслуженно, либо просто ну, превращается в сказку или метафору, мы должны очень внимательно осмыслять. Сказано, невидимых он создал Бог. Что за невидимые? И вот исследование невидимого, а это значит души, это значит ума, это значит духа, это необходимое задача христианина. Мы знаем, что Бог создал видимых и невидимых, и невидимые в каком-то смысле важнее, чем видимые. И вот мы сами, наш дух невидимым, а тело видим. Уже из этого можем. Свет в Поворске невидим, но он важнее, чем видимый свет намного. Поэтому вот здесь видимые и невидимые, соответственно, вся структура Платона рассуждения о разделенной линии приобретает возможность быть примененной к христианскому мировоззрению. Третья лекция посвящена пещере, этому символу. Я соотносил этот символ с раем и с землей, снова с посмертной географией. Здесь полное соответствие. Конечно, сам статус нашего мира, который лежит во зле, мир, в котором правит дьявол, он князь мира сего. Вот этот сей мир, не мир как таковой, не само полное Божие творение, а наш мир как срез этого мира, это поле юдоли, это житейское море, это образ, который «не любите мира и не того, что в мире», говорит Христос. «Мое царство не от мира». Вот это утверждение того, что не здесь истинная родина души, не здесь, мы не отсюда, мы оттуда, и Бог наш приходит оттуда, и мы находимся в мире иллюзий, мы находимся в иллюзии, которая не сама по себе, не сам божественный мир иллюзия, а наше непонимание его, темнота грехов не позволяет увидеть в этом мире того, чем он является на самом деле. То есть мы видим отражение. И, соответственно, представление о том, что мы находимся на дне пещеры, вполне может быть отнесено и к христианскому представлению. Если мы ищем Царство Небесное, если мы внутреннего света ищем, как и философ у Платона, если мы хотим выйти в настоящий мир из мира сего, освободиться от князя мира сего, то мы выходим из этой пещеры, и снова модель платоновского мировосприятия, этот миф о пещере может служить нам путеводной картой. Дальше история об Эре в конце диалога государства. И здесь ну, совсем уже сходство приобретает такой характер, уже совсем яркий, потому что речь идет о страшном суде, о том, что умерший воин, который потом очнулся от смерти, он видит посмертные миры, он видит воздаяние, он видит судей, Он видит наказание за грехи, он видит те души, которые идут после смерти в рай, на небо, и тех, которые идут в ад за грехи свои, где проводят время тираны, то есть те, которые жили не, уж явно не по христианским и не по философским правилам. Вот эта идея посмертного воздаяния, суда и пребывание в аду или в раю описано в истории Эра, в этом для Платона философском мифе, ну, практически предвосхищая христианские представления о страшном суде, хотя и, конечно, в других терминах. Пятая лекция была посвящена царствам, трем царствам, то есть такой платоновскому политическому платонизму, где я предложил рассмотреть метафоры царства, метафоры политии, полиса, которые это и есть политея, платоновское государство, применить к этим трем уровням мира, что существует небесное царство, земное царство, земная политика, небесная политика и подземная политика. То есть на самом деле ад – это тоже политика. Это мы по себе, наверное, знаем, что, можно сказать, наоборот, что политика – это ад. Или ад – это политика. То есть подземное царство – там тоже есть, там есть свой господин, дьявол, и это некий город, определенный город, который представляет собой обратную картину Царства Небесного. А наша политика – это поле битвы между Небесным Градом, между Царством Небесным как раз, и Адским Градом, Инферно-Полисом. Я вот предложил эту вот идею у Платона рассмотреть именно следую, почему я говорил там в этой лекции, почему Платон говорит об идеальном государстве, что это государство не то, что это государство должно быть построено для Платона, а то государство, которое есть, когда мы выходим из пещеры или поднимаемся над этой выемкой. То есть у Платона все очень логично, и задача земной политики – это соответствует идеалам той небесной политики или политики подлинного мира, которая находится за пределом пещеры, за пределом выемки. Соответственно, возникает идея трех градов, если угодно, ну или двух, небесного и земного, подземное остается немного в тени. Это у Платона. И там есть три царя у Платона – царь Зевс, царь Посейдон и царь Гадес, соответственно. Но это в платоновской модели. Мы можем сказать, что у нас в христианстве теперь переходим. Есть царство небесное, и называется оно царство. Христос называется... Христос, что такое Христос? Все знают Христос. Это по-гречески помазанник. Это мессия. Но что это такое помазанник? Это царь. Это просто царь. Это другое название царя. Поэтому и до Христа мы встречаем в псалмах слово «Христос». И даже в отношении Кира упоминается слово «Христос». То есть это помазанный, легитимный царь. Это особый царь, не всякий царь Христос, а только царь, который приходит в конце времен, царь мира, настоящий Сын Божий, но царь. Я хочу обратить внимание, что Христос, само понятие Христос политическое, потому что царь – это фигура политическая. Он у нас приобретает фундаментальное религиозное и сатирологическое значение, но в основе этого названия, в основе этого имени лежит политический статус. Это очень важно. Христос – это царь. На этом построено, кстати, унижение иудеев нашего Господа, именно когда они говорят: ну что ж, если ты царь, где ж твое царство? Он отвечает: царство мое не от мира сего, царство мое не здесь, царство мое на небе. И вы в моем царстве подчиняетесь мне, но моя воля пострадать за людей. То есть если мы посмотрим на политическое прочтение христианства через это платоническое, подразумеваемое платоническое учение о трех градах через политический платонизм, очень многие вещи нам станут понятны. На самом деле, одна из них, что христианство без монархизма, без империи, без царства бессмысленно. Что это за царь, если Христос – это царь, а это царь именно? Христос и есть царь. Как же может быть помазанный, как мы можем любить и следовать за царем, если мы не бократы и антимонархисты? То есть любой христианин, он христианин, христианин. Это означает, он царский, он следует за помазанником. То есть царский только не в узком смысле, а в глобальном смысле, потому что царь Христос – царь всего мира, это Бог. Но, вот смотрите, мы это часто забываем. Как может быть царизм, например, там, либеральным или индивидуалистическим, или демократическим. Но вот христианство – это в каком смысле царизм, потому что Христос – это помазанный, то есть царь. Это вот тоже очень важно, и политическое представление о христианстве, связанное с этими тремя царствами, обращение к платоновской модели будет, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Еще здесь можно сказать, очень я рад, что у нас с нами отец Макарий, которому сейчас я потом предоставлю слово, монах с Афона, замечательный человек, интеллектуал глубокий. И вот я думаю, что монашество, вот это в каком-то смысле аналог такого философа у Платона. То есть философы были монахами до монашества. Это были такими... Потому что вот сама идея аскезы, она, мы видим ее у Платона, и мы видим, что христианский епископат и вообще глава, чем выше человек в иерархии в церкви, тем больше он должен быть аскетом, тем более... Это как раз философская идея, что философ должен не иметь ничего, он должен, наоборот, быть меньше других по материальным своим объемам, но зато выше и глубже других по духовному принципу. Отсюда, кстати, католицизм это расшифровывал через обязательный целибат священства. То есть монашество – это политический институт, это тоже очень важно. Это институт, в том числе, только это институт небесной политики. Это институт той политики, которой она должна быть. Конечно, земной мир не дает ей быть такой, как она должна быть, в этом ее особенности. Но монахи настаивают, поэтому монастырь, монашество, даже вот если отшельничество – это тоже элемент метафизической политики. Шестая лекция. Ну, если кто-то внимательно слушал, то, наверное, здесь еще больше о повороте времени. Это миф, который изложен в диалоге «Политику» Платона. Там речь идет о том, о царстве Кроносов, в которой люди рождались из земли и были андрогинами, геогенеты. Как у нас, откуда Бог творит Адама? Он его творит из земли. И он, у Платона в мифе из этого диалога «Политик» первые люди, рожденные из земли, не имеют пола, не производят детей таким привычным образом, а начинают делиться на пол и производить детей обычным способом, тогда, когда Кронос уступает место Зевсу и как бы божество уходит из мира, фактически после своего рода платонического грехопадения. После этого тогда делятся полы и начинается где-то производство не вот этим волшебным образом, когда Бог сам создает человека из земли. У Платона как это тонко объясняется. Он говорит, почему теперь люди, раньше люди рождались из земли, а теперь люди рождают сами себя, потому что Бог отдалился от мира. Бог предоставил и людям, и космосу, и человечеству самим воспроизводить себя. Видите, какая тонкая идея, как это созвучно нашей теме, христианской теме грехопадений. То есть, и теперь обратный момент, потому что Платон говорит, что будет еще поворот космоса, когда космос совсем слетит с катушек, это вот прямо точно сейчас вот происходит, когда начнется следующая катастрофа, то Бог поможет, он вернется, он не даст погибнуть этому разболтавшемуся такому субъекту, космосу и человечеству. Он его спасет и, говорится дальше у Платона, и снова люди будут рождаться из земли. Как так? И снова люди будут андрогенными. Как так? В христианстве вроде что это такое? А как? А воскресение мертвых? Из чего мертвые восстают? Мертвые рождаются из могилы, из земли, обратите внимание. И рождаются они какими? Бесполыми. Потому что об этом и спор Христа, вернее, Саддукеи пытались нападать на Христа и сказали, кому будет понижать, например, жена нескольких братьев, если они по очереди были ее мужьями, умирая один за другим. Чья она будет жена? Хотели подловить. Христос говорит, в воскресенье не посягают. Не посягают. Значит, половая дифференциация прекращается и возникает. И вот эти рожденные земли, геогенеты, восставшие люди из земли, они, подобно Адаму, который был создан из земли, снова после этой катастрофы переходим на такие вот, в золотой некий, в совершенно особый уровень существования. Седьмая лекция. Структура души у Платона. Структура души у Платона предполагала три начала. Это разумное начало, это яростное начало и это вожделеющее начало. Эпитимия, тюмос и нус, то есть ум. Ну и христианство, да, и борьба для Платона была борьба ума в душе умного начала прежде всего с похотью, то есть с вожделеющим началом. А под ним подразумевался конь, который тянет ко всему телесу. Не только к половому аспекту, но и к еде, и к комфорту, и к трусости. Вообще телесность как таковая, она была бы, может быть, неплоха сама по себе, если бы она не этот черный конь, запряженный в колесницу души у Платона. Поэтому отсюда следует платоническая идея необходимости тотальной радикальной борьбы с желанием. Все, что привлекает нас к телу, все, что нас в него впечатывает, все, что нас окрашивает нашу душу, нашу телесностью, все это зло, с которым надо бороться. Нет ли основы христианской аскетики? А вот добродетелей в отношении этого черного коня, этого эпитюмии, является софросинное. По-греческое слово софросинное – это означает воздержание. Вот это ли не христианская аскетическая практика, софросиная? То есть воздержание, борьба с волей, не с телом, а с таким извращенным, темным движением к телу, которые отрывают душу от самой себя. В отношении второго коня, да, кстати, эпитимия – это то, что накладывается на нас во время, после исповеди. Это наказание. Эпитимия – то же самое слово, что, как называется черный Платон, черный конь в колеснице души у Платона. Это некоторое то, что, некоторое желание, стремление, которое наказывается тем же. Вот за это, за эпитимию, за черного коня нас наказывают какими-то послушаниями, какими-то ограничениями. Борьба с ним – это задача любого христианина. Второй конь – белый конь. К нему Платон относится лучше, христианство относится так же плохо. Это конь ярости, тумос. А христианство относится к гордыне, даже, может быть, не лучше никак, потому что здесь это яростное начало в христианской традиции, так же, как и похотливое, категорическим образом отрицается. Здесь существует некоторая личность между платонической аскезой и христианской. Христианская тоже говорит, что его надо сдерживать, и Платон говорит, что надо сдерживать, софросиние, и здесь воздержание, но только не полностью. Иногда это начало, яростное начало, лежит в основе подвигов, героизма, даже светского. Там вот какое-то блестящее, что-то великолепное. Даже слово «гордыня» у нас означает негативные стороны, а гордость, например, хорошая. Кто-то говорит, вот я гордый, я гордый. И хотя гордыня является источником грехопадения, в каком-то смысле, если бы не было гордости за свою страну, за свое отечество, за свою веру, за свою семью, то, наверное, многие вещи бы хорошие мы бы не делали. И вот на практике мы тоже приближаемся, скажем, к платоновской установке, что здесь гордыню надо сдерживать в ее негативном аспекте, но гордость и мужество, силу, даже какую-то вот такую некоторую воинскую честь, вот это надо культивировать. Это не является христианской добродетелью, я соглашусь. Но в христианском мире эта добродетель была крайне распространена. В христианском мире, иначе у нас не было ни великих полководцев, ни доблестных воинов, ни героев, ни империи, ничего бы не сделали, если бы мы чуть-чуть не послабляли этому белому коню в некоторых случаях проявлять себя. То есть ярость нужна, короче говоря. Это Платон так считает, но, конечно, ярость под контролем ума. И главное, умное начало души. Платон говорит, все ему, он колесничий, он кормчий, умное начало души, свободу ему. Его задача, вот этого умного начала, кормчего, лететь в небесные колесницы со своими предводителями. Это отращивать душу, отращивать крылья души. И вот это культивация души, умного начала в душе, ну разве это не христианский путь к очищению, путь к свободе от греха? Это управление собой, это подчинение собой. Да, в христианстве все это делается с помощью Бога и во имя Бога, но и у Платона мы видим, что не сама для себя душа стремится укрепиться, она хочет вернуться в свою божественную кавалькаду, она хочет вернуться, и это Платон объясняет в своем диалоге «Федор», в этом таинство любви. В возлюбленном человек видит образ того божества, за которым он скакал, когда душа еще не сбилась и не пала в тело. Мы эту часть в христианстве не берем, но то, что мы стремимся очистить нашу душу и сделать ее повелительницей наших страстей, и чтобы она была самодостаточна и не поддавалась на искушение не для себя, а во имя любви к Христу. Здесь, конечно, тоже есть прямое соответствие. И последняя лекция, я говорил об Эросе из Пира, диалог Пир, где Диотима объясняет Сократу, что Эрос наполовину полон, наполовину пуст, что он является, что исток любви – это стремление к отеческому началу, и это полнота. И философа Диотима уподобляет Эрос. Как раз, если бы философ был уже Богом, он ничего бы не должен был бы любить по-гречески. У нас как раз не так, вот обратите внимание. Но именно потому, что он хочет соединить пустое и полное, недостаточное и достаточное, философ, он не Бог, но он движется к Богу, он любит Бога. И исток любви – это вертикаль, которая стремится стремится восполнить недостаток горизонтали. В этом мистерия любви. Ну и в христианстве мы видим, что Бог есть любовь, Бог есть соединяющий. А эти две природы, о которых говорит Платон в Пире, Сократ в Пире, это прообраз или предвосхищение двух природ Христа, человеческого, сын человеческий и сын Божий. Таким образом, да, и, соответственно, помимо агапе, помимо любви и уважения в христианстве, есть еще и христианский эрос, именно любовь к Богу, как к жениху, именно любовь не страстная, а именно душевная любовь, полнота всеохватывающей любви человека к Богу и любви Бога к человеку. Это уже просто агапе, просто уважением таким корректным. Не назовешь здесь что-то гораздо более сильное, более глубокое и более фундаментальное. И об этом вот Семен Новый Богослов и другие православные отцы, монахи, мистики писали. Поэтому вот это вполне я рассказал в лекции. На этом я хотел бы введение закончить. То есть как 8 философских мифов, 8 сюжетов из платоновской философии, выбранных, расшифрованных и освещенных в ходе изоляции, как они оказались созвучными, без усилий, я не думал, специальных не подбирал, как удивительно они, удивительным образом они совпали или получили такой удивительный резонанс и соответствие, совпадение в нашей христианской традиции. Вот это как бы введение. Я хотел бы сейчас услышать отца Макария, который монаха православного, который провел на Афоне очень много лет. Сейчас отец Макарий в Крыму строит... Дома. Да. В духовное возрождение. И я очень рад, что он присоединился сегодня к нам. Пожалуйста, отче. Добрый вечер. А слышно ли меня? Слышно? Да. Скажите. Да. Александр Гелевич, ну вы, конечно, описали, сделали экскурс по всему Платону, так сказать, коснулись то, что называется рохо коля, это как бы некий позвоночник, на котором строится, да, Платон. Но мне хотелось бы, как не видится, простите, что я, ну, может быть, начну как бы от себя отталкиваюсь, как не видится, очень важный момент здесь очень важный момент восприятия, скажем, Платона, перцепция Платона сегодня. Почему? Потому что идентификация, там, скажем, платонизма, идентификация христианства, идентификация церкви. Вот как, собственно говоря, вы постоянно говорите, почти в каждой своей лекции все время пытаетесь на этом сделать акцент, что не имеет устойчивого характера. То есть мы не можем идентифицировать какой-либо феномен или, скажем, вот, и мы говорим платонизм, да, мы говорим вот платонизм. А в то же самое время сколько нас здесь присутствует, здесь вот эти прекрасные лица, которые я вижу, каждый из них может подразумевать под этим свою какую-то узкую сторону платонизма. И не только в силу своей специфики, ну, как бы не только в силу своей профессии, простите, можно я так упрощу, не только в силу своей профессии. Как вспомните, как в одном докладе вы говорили, хорошо бы, чтобы все мы сдавали платоновский минимум. Помните, вы говорили, по-моему, выступая перед милицией или перед кем-то, чтобы мы все сдали платоновский минимум. Вот. И мне хотелось бы начать свою такую маленькую реплику с того, что, допустим, мы должны признать, что мы платониками родились, и платониками мы умрем. Несмотря на наше вероисповедание или несмотря на какую-либо нашу политическую принадлежность, там, право, левую или еще какие, насколько это сегодня вообще правомерно об этом говорить. Вот. И именно вот с этой позиции я хотел бы сказать несколько слов о Платоне, то есть как можно было бы к нему приступить. И я вот приготовил для своего выступления две прекрасные книги. Одна из них вышла недавно. Это «История византийской политической литературы», в связи с историей философских течений и законодательства. Это вот такая книга автора Вальденберга. Вот. И мне очень понравилось, что в своем вступлении вот господин Вальденберг делает сразу ссылку на некое предание, которое он придерживается, как бы он обозначил ключ, в котором он будет рассматривать, например, традицию, да, Византийской империи, ее политической мысли. Это наподобие того, как музыкант, когда он начинает играть какое-то музыкальное произведение, просто вот связано с музыкой непосредственно, и делает то, что в византийской музыке называется, делает возглас некий, чтобы другие певчие и, допустим, священник мог распознать, в каком тоне сейчас будет складываться то или иное музыкальное произведение, так и вот господин Вальденберг делает свою ссылку на преемственность от непосредственно топтанной пустыни и от, значит, нашего славянофила знаменитого, который занимался издателем «Добротолюбием», и прочими, значит, вот людьми, которыми к этому издательству «Добротолюбие» были привязаны. Почему я взял эту книгу? Потому что существует действительно некая традиция, которая в 18 веке в церкви образовалась, или, можно сказать, это была попытка возродить традицию нового восприятия философии, в новом восприятии Платона, в противовес тому восприятию Платона, которая уже сформировалась в эпоху модерна в Западной Европе. Понимаете как? То есть люди церкви в 18 веке, так как их назвали каливады, это люди, возродившие чтение трудов святых отцов, это и Григория Паламы возрождалось чтение, и Василия Великого возрождалось чтение, и Григория Богослова возрождалось чтение, и прежде всего были созданы книги по устройству церкви. Это вот Никодим Святогорец, он написал свой знаменитый «Педалион», который описывал устройство церкви, как церковь устроена. Он написал толкование на многие богослужебные тексты, и они, конечно же, не могли миновать Платона, то есть это физически невозможно. Но мы видим там ту перцепцию Платона, которая максимально приближена к перцепции Платона отцами в IV и последующих веках, там, скажем, до XIV века, как это развивалось. Конечно, там ключевые моменты, если вдруг, я думаю, что это известно публике, но если неизвестно, то это IV век, VI век, может быть, там X век и XIV век. Вот такие как бы основные позиции, когда как вот такое то, что называется христианским мировоззрением, или, скажем, просто мироописанием, язык мироописания церкви претерпевали какие-то изменения свои. Вот. И мы говорим о том, что в 18 веке эта попытка возродить понимание Платона была сделана вновь. И я сейчас к этому хочу подойти. Сделав такое маленькое разграничение, хочу сказать, что я долго думал, удастся ли мне в жизни, например, узнать, что именно сделал вот Хайдеггер. Что он привнес, какое он привнес, с какого угла он рассматривал, скажем, видение Платона и Аристотеля. Мне казалось, что я уже не смогу, уже у меня не хватит ни времени, ни сил в этой жизни, чтобы понять, что именно он привнес. Но то, что это надо было сделать, новое прочтение Платона, то, что это жизненная необходимость для западного общества, но и для того общества, в котором мы сейчас живем, это принципиальная вещь. И эта необходимость ровно настолько, скажем, насколько нам необходимо познать самих себя и ту традицию, в которой мы живем. Потому что наше мировосприятие во многом лежит уже внутри нас при рождении. То есть мы становимся, почему я говорю, мы рождаемся платониками. Мы не знаем, как мы становимся платониками, понимаете? И вот к этому я сейчас хочу подойти. Дело в том, что по мнению святых отцов, проповедь апостольская, она не имела в себе культурной составляющей. Понимаете? То есть задача апостольской целью было донести откровение о Боговоплощении так, чтобы это могло лечь на любую культуру. Собственно говоря, это и было главное откровение Христово. Об этом и говорил Христос, скажем, в беседе с самарянкой, да, как мы сейчас праздновали совсем недавно, вот в этой беседе, то есть поклонение в духе и истине, и здесь, не на этой горе, не в Москве, там, не в Афинах, ни в Дели, там, ни где-то еще, ни на какой-либо географической точке, подразумевает о том, что любая культура имеет под собой основание, некое основание, некую почву это откровение принять. И как мы видим, это ну, действительно энергии, как говорят по-гречески, это действует. Вот. Мы видим, что многое из того, что говорит Платон, а это принципиально важно, и это в XIV веке было отмечено таким исихасским писателем, как преподобный Каллист Ангеликут, вот, что есть, допустим, такие физические дары и нефизические дары, физические составляющие и нефизические составляющие. И вот мы, когда описываем Платона, да, его антропологию, его космологию, нам тяжело отделить, что именно является естественным, допустим, восприятием мира, как все люди воспринимают, так же, как в Индии, да, индийская традиция ведическая, так же, как, скажем, и традиция более примитивных обществ, там, шаманских, да, вот есть много общих мест, много общих таких точек. Вот, и что именно, какие именно оккультуривания внес Платон, да, в эти идеи, как он это, может быть, развил как-то, на какой, в какую сторону он смог этот процесс, скажем, подправить, так, градус изменить. И самое главное, что, о чем говорят святые отцы, что нет нужды расчленять учение каждого как бы философа и каждого человека вообще. Собственно говоря, я взял также вот здесь текст на греческом языке об идентификации церкви самой. Мы многие знают, что послание к Эфесиям, просэфесиус, по-русски к Эфесиям, правильно я говорю, да, по-русски? К Эфесиям. Оно содержит в себе одну из первых идентификаций церкви. Вот. И прежде всего эта идентификация показывает нам, что церковь есть динамическое развитие, это не есть некая статическая сущность, статическая, то есть это постоянная динамика. И поэтому здесь используется глагол «постоянное развитие», «акси», «постоянное возрастание», «постоянное расцветание» церкви, то есть перманентное расцветание, да, то есть это процесс. И далее используется такой глагол, как «икодоми» – «строительство». Строительство. И используется такой глагол, как или лучше я в существительном это скажу, синармология. Синармология – это слово армоз. Армоз – это нечто, что соединяет. Вот, например, в строительстве, когда мы строим какую-то башню, мы кладем камень на камень, и армоз – это такое вещество, которое соединяет один камень с другим и препятствует проникновению туда влаги или каких-либо вредоносных еще веществ. Так вот, вот этот вот армоз, как некая благодать, соединяет не только людей, но и культуры, как бы способна их пронизывать так, что не существует между ними некой тампон-зоны, вот между одним камнем и другим. То есть, и это основание, это икозоми, исключает в себе объекта-субъекта, например, да, дуализм определенный, а также исключает в себе деление некого откровения, которое было тому или другому человеку, тому или другому философу, или святому отцу, потому что святые отцы не исключали откровения, не только божественное откровение, скажем, признанному святому, который обращен своим, ну, который имеет откровение о боговоплощении, потому что именно здесь фундамент, и в самом боговоплощении. Но есть некое откровение частичное, понимаете, некое откровение в гадании. Об этом очень хорошо говорит греческий богослов, который учился у нашего русского богослова в Америке, господина Георгия Флоровского. Греческий богослов Иоаннис Романидис, он специально разбирает, вот, как бы разбирает вопрос откровения, чтобы уберечь нас от деления откровения, чтобы мы его не делили, чтобы мы не вычленяли из некого, допустим, скажем, платоновского какого-то откровения, насколько у него было свое откровение, не вычленяли, скажем, какие-то фрагменты, которые более христианские или менее христианские. Вот, скажем, тримерос психист, там, вот трехчастность души, является ли она, да, она очень христианская, но кто-то скажет, более осведомленный профессор университета, скажем, Иоанна Богослова в Москве, или кто-то скажет, ну что вы, братья, вот до VI века там Макарий Египетский или какой-либо другой, он не делил душу на три части, поэтому откровение Платона не имеет места быть, скажем, в более восточной традиции христианства, то, что назад, потому что Макарий, когда мы говорим Макарий Великий, мы говорим о сирийской и персидской традиции, да, там это не совсем тот Макарий Великий, о котором мы принято говорить, как о святом. Скажем, вот что вы, у него, у Макария Великого нус, это же был и пневма, он был этот же нус, он был и психии, и никакого, значит, трехчастности души никакой не было. Речь велась о каком-то цельном там восприятии. Вот чтобы вот этих вещей, этих делений не происходило, мы должны воспринимать Платона целиком. И мы должны воспринимать Платона так, что мы рождаемся в нем, как в некой традиции, нашей интеллектуальной традиции. И святые отцы никогда не отрекались в том, что они родились и умрут платониками. И поэтому они богословие, область богословия изначально выносили за область философства. То есть все, каждый из них, и Григорий Богослов, и Василий Великий, хорошо знали Платона, могли говорить о Платоне, могли говорить как Платон. Но вот этим светом откровения, обилием этого откровения, интенсивностью этого откровения, плотностью этого откровения, они были выкинуты за рамки, скажем, философствия и уже не были способны философствовать, понимаете? Но они говорили, да, это культура, в которой мы родились, это традиция, в которой мы родились, и человек, который этим откровением, этим божественным светом не вынесен, скажем, за рамки, за свои культурные рамки, если он еще не находится в поле, где нет ни эллина, ни иудея, то он, значит, принадлежит или традиции Платона, или принадлежит традиции, там, скажем, ведической, которая, в принципе, очень близка, да, к платоновской традиции, или, скажем, принадлежит традиции каких-то первобытных сообществ, где шаманы тоже имеют свою географию сакральную, тоже путешествуют, и в один мир переходят, в другой, и используют при этом всякие подручные средства, и на птицы могут полететь, и там. И никто это откровение не уничижал, скажем так, понимаете, не было то, что вы называете ипотимиси, не было хулы, определенной хулы на разного рода частичное откровение. Вот эта хула на язычество, она имеет свои политические корни. Я вот буквально еще через это давайте к политическому и буду заканчивать. Простите, если я очень много... Вот эта хула, значит, на область языческого, она имеет свои политические корни. Когда в период гонений на христианство, это в ранние этапы становления, вот до того, как христианство приобрело свою легитимность, были, так сказать, политические столкновения между языческим миром и христианским миром. Но эти столкновения не могли не носить политического характера, потому что в том обществе все было политика, понимаете, безусловно. И вот. Но что мы видим? Что христиане восставали на императора лишь в случае его претензий на некую сакральность определенную, понимаете? И опять-таки, почему римский император восставал на христиан? Потому что, опять-таки, он видел угрозу некой сакральности, на которой зиждется политическая система Рима. Понимаете? То есть это столкновение двух сакральностей. И поэтому не было хулы такой, скажем, на языческий мир, как на другую культуру. Не было хулы на другую культуру. И вот смотрите, что происходит, допустим, когда четкая дифференциация возникает между язычеством и христианством. В момент объединения Европы. В момент объединения Европы, в момент, скажем, становления университетской науки, то есть это все, что там, скажем, после 12, 13, 14 век, в момент языковых реформ западных, понимаете, унификации сакральных текстов. Вот тогда этот новый мир вынужден противопоставлять себя миру языческому. Тем более мы должны сказать, как устроено было средневековое западноевропейское общество. Мы видим, что это определенный слой масс, да, если мы говорим, как вы разделяете по Ретто, да, массы элиты, я просто пытаюсь на этом языке сейчас переключиться. Если мы говорим о массах, то они не имели совершенно никакого племенного единства. А если мы говорим об элитах, то это, скажем, 2-3 какие-то племенные группы. Понимаете? И вот этот вот сам процесс становления, скажем, некой формирования единства вот этого общества, оно требовало некой эпитемии языческого мира, некой хулы на языческий мир. Языческий мир как некое, скажем, некое зло, некое темное начало. И сама искусственность восприятия языческого мира как темного начала породила внутри вот этого процесса некие паренергии, побочное действие, побочное образование, как, скажем, некие герметические круги, языческие, параязыческие герметические круги внутри западноевропейского общества, которые в конце концов вылились в протестантизм и, может быть, даже в ту, они наверняка и до сегодняшнего дня имеют свое предание, свою традицию, и, может быть, уже совершенно поглотили и протестантский, и католический мир. Но это мы не будем сейчас трогать. И что интересно еще, что в свете вот такой идеализации Платона, которую я хочу привести, и на этом я хотел бы закончить, что оставляя Платону, скажем, тотальное присутствие в нашем обществе, отдавая ему тотальное присутствие, я предлагаю как бы рассмотреть Платона идеально, идеально рассматривать его. И идеально рассматривать политику вместе с, как бы, вот как мы рассматриваем Платона, так и рассматривать политику. Потому что каждый из нас, каждый мыслящий человек, вот современный, он не может не быть аффектирован, скажем, происходящим. Все мысли наши заняты тем, что происходит и какую мы можем свою, какой мы гвоздь можем вбить в строительство того корабля отечественного, который вот сейчас пытаются люди русские, значит, построить. Что мы, какой мы гвоздь? И вот такая идеализация Платона, не сведение его на практический уровень, не сведение, потому что и Аристотель говорил, чем правильнее мысль, тем менее она практична. Чем правильнее, чем идеальная мысль, тем менее она практична. Не сведение в Платона, скажем, вот в некую практику, а наоборот, возведение его в некую идеальную мысль, чтобы мы могли вертеть им, как кубик Рубик, вправо, влево, легко перескакивать, как вы вот сегодня делали экскурс по Платону, легко перескакивать с одной позиции на другую, иметь способность легко рассматривать и антропологию Платона, и эсхатологию Платона, и космологию Платона. Мы должны его в некую идеальную область возвести. И туда же мы должны возвести и политику. И таким образом, если мы сможем рассматривать политику как идеальную политику, сформировать свое идеальное видение политики, какова она политика, какова идея этой политики, пусть даже будет так, не надо бояться, что мы тем самым, мы вот имеем такое откровение, но мы тем самым, и мы рискуем, возведя политику в некую идеальную сферу, мы рискуем, скажем, создать то, чего избегали святые отцы, парастасис. Они говорили, что Платон, он имеет парастасис, представление, метафизику, парастасис. Нет, это не обязательно. Мы вводим некую идеальную сферу и смотрим, что мы можем сделать. Тем самым мы дадим доступ к политике всем тем мыслителям, которые к ней не имеют сейчас доступа. Мы не можем быть сейчас рекрутированы в политические сферы. Мы не можем сейчас рассматривать какую-то партийную политику или уже внепартийную политику. Уже нет смысла говорить о правых и левых, скажем, потому что все это уже всем давно известно. А вот рассматривать политику как некую идеальную сферу и смотреть ту традицию, в которой мы живем, а мы будем жить и умрем мы платониками, не надо этого не бояться, не отрекаться от самих себя. И вот это возведение в некое идеальное, мне кажется, поможет нам обрести четкий фундамент, наш культурный фундамент, и, исходя из этого культурного фундамента, сделать правильную интерпретацию того божественного откровения, откровения прежде всего о Боговоплощении у нас, сделать правильную интерпретацию и тем самым действовать каждый на своем месте и каждый в то время, которое ему дано. Простите, если я задержал. Отец Христос, отче, великолепно. Отец Христос, с вашего позволения, я просто кратенький комментарий. Вот отец Макарий, на мой взгляд, очень важная вещь сказал сейчас, очень важная. И здесь, конечно, вот этот греческий, святогорский опыт, вот видно, ведь на самом деле и там, на Святой Горе, монахи не вне политики, они не говорят, что это нас не интересует, они просто в идеальном ее измерении, они стремятся к тому идеальному измерению политики, которым они общаются и литургически, и духовно, и интеллектуально. Но это вот первая, очень важная вещь. И я считаю, что вот на этом просто, вот, ну, строго говоря, нам надо настаивать. То есть вот непрактичности, эта идеальная политика, мы должны перестать за нее извиняться, стесняться. Мы говорим о идеальной политике. Мы говорим об идеальной политике, как, которая она есть и должна быть и есть в высшем смысле. И в этом наш такой платонизм. И второе, что очень важно, это, на мой взгляд, вот то, что вы сказали о том, чем для нас является платонизм. Для греков, для русских, для славян, для грузин, для... ну, не только, наверное, для православных, для румын, для болгар, но в большей степени и для европейцев. Платон — это язык. Язык. И если мы этого языка не знаем, то на место его приходит какая-то брань площадная. То есть Платон — это минимум. Вот говорить надо на языке Платона, это не значит, что мы на нем скажем христианство. И вот тут вы абсолютно правы. Христианство на нем мы не скажем. Вернее, христианство можем сказать на любом языке. И на Платона, и на языке Рабарей, и на языке других народов. Но платонизм — это наша культура. Это вот наша, мы часто, это наша пайдеума, это наша пайдея, платонизм. И если мы это забываем, то на место, вот на это место, оно не отменяет и не заменяет собой, и не заслоняет, парастес, отлично, наверное, не заслоняет собой откровение, платонизм. Но если не будет платонической культуры, то будет площадная, будет культура там как какой-то урлы просто. Вот у нас будет играть в ушах вместо в музыке сфер будет играть какой-то там хамство Розенбаум или какой-нибудь тигрь крутой. То есть, в принципе, если мы не будем слушать музыку сфер, это не значит, что мы сразу же будем слушать христианские гимны. Скорее всего, вот христианские гимны — это уже наднебесная музыка, это высшая. Но даже если мы не в храме, мы не должны быть в помойке. И если мы не мыслим теологически, в данный момент не поем «Слава Богу», а бывают же случаи, когда мы не поем, мы не должны скатываться на тот абсолютно свинский форму мысли, слов, построения метафор. То есть Платон — это наша культура, вот в отличном сказали. Вот, и именно как таковая она должна быть нами вот впитан просто. Когда-то это шло само собой. Когда-то вот до начала 20 века русский гимназист или русская гимназистка просто вот какие-нибудь с бантиками, такие рыжеватые парни, для них это было почти очевидно. Пусть не глубоко, пусть не до деталей, но что-то платоническое. Каждый из них там по-гречески мог прочитать, вспомнить. Вот мы утеряли это. Вот в пролетарское столетие у нас... Почему монстры, на мой взгляд? Почему у нас политика свиней, свинополис? Потому что эта культура платоническая, она вообще отсутствует при подготовке. О ней мы не вспоминаем ни в первом, ни в втором классе, ни на первом, ни в втором, ни в третьем курсе, кроме каких-то узких специалистов. А это же наша родина. Это родина Василия Великого, это родина Александрийской школы богословия, это родина культурной Паламы, это родина... Вообще вот ну, вся Греция, все Евангелие на греческом написано, греческий язык, византийская культура. Это в значительной степени на 75-80% платонизм, если там не больше, если отцы каппадокийцы. То есть и мы все, мы как, вот как вы прекрасно сказали, мы рождаемся платониками, мы православные люди, славяне, мы христиане. Поэтому культура наша, она по умолчанию должна быть. И вот это вот второй момент, мне кажется, очень важный. Я бы его... подчеркну, не надо этого стесняться, объяснять. И когда нам действительно профессора приводят, говорят, вот осуждение там Юстиниана или там Иоанна Итала или Оригена. Мы не против этого, но в догматическом уровне, конечно, хорошо. Но культура. Если не платонизм, то будет что-то страшное. Вот это тоже важно. Это удерживает некий культурный катехон платонизм. То есть если мы... эту карту платоническую потеряем, подсунут другую, которая ведет туда, куда точно не надо идти, и куда мы идем как раз. Вот. Поэтому я думаю, что это отличное место Платона. То есть место — это синекванон нашей культуры. Вот синекванон. Без Платона, извините, ну мы ошиблись дверью, хотя для христианской проповеди нет преград. Нет преград культурных, как вы правильно сказали. Вот в неделе о самарянянке, самарянине мы как раз это говорили. Всех, кстати, с Вознесением Христовым сегодня такой замечательный и прекрасный праздник. Это как раз мы говорим о о небесном, о высоком. И вот это само вознесение. Как? Ведь для того, чтобы вознестись, нужно, чтобы небо, на небе можно было остановиться, чтобы оно было таким вот основанием для трона Божьего. Вот само небо конституируется этим вознесением. Мы можем считать, что небо недоступно, но вот Христос берет сегодняшний тропарий, вот сегодняшняя служба. Я в эпоху коронавируса приходится читать все самому, все каноны, все тропари, и глубже проникаешь в содержание. Там сказано: «Природу нашу Сын Человеческий на небо возвел, природу нашу Он снизшел как Бог, а восшел-то Он как Бог и человек». И вот нашу грязную, земную, проклятую природу Он вознес на небо. Вот этот путь мы проделывали с Христом вознесшимся вместе, природа человеческая. Это так настолько глубокая мысль, но это уже религия, конечно, но тем не менее сама карта неба, сама география того, что небо есть, и небо важное, и туда можно и нужно двигаться, и, по крайней мере, наблюдать. Потом помните, как хорошо сказано, что апостолы, когда Христос вознесся, они смотрели на небо и не могли оторваться. И потом ангелы пришли, им говорят, умные ангелы говорят: ну, хватит уже, Христос ушел, Он вернется так же с ангелами с небес во втором пришествии, но хватит смотреть на небо. И вот это тонкое замечание такое, как они, апостолы, вот именно были прикованы взглядом к небу. Вот они фактически, они как бы вдруг впервые, наверное, его увидели. То есть для них небо было, ну, небо. И вдруг это небо для них стало местом, куда вознесся Христос. Это важнее, чем небо, которым оно было для них. Вот это место вознесения Христа, вот это небесная родина нас всех, куда наше человечество с Христом вознесло, оно вот само по себе является важнейшим элементом нашего взгляда. Вот этот взгляд, мне кажется, мы должны чаще обращать на небо. Еще раз благодарю вас, отче. Благодарю вас. Я хотел сейчас попросить нашего доброго друга Ливана Васадзе сделать какие-то свои, может быть, замечания, либо что-то нам рассказать. Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, дорогой Александр Белевич. Разрешите поздравить тоже всех с пресветлым 10-м праздником Вознесения. Сегодня в храме на проповеди настоятель нашего храма, отец Андрей Джакомаидзе, он же пресс-секретарь патриархии, говорил нам, что очень важно нам сегодня, так же, как и после любой литургии, но особенно сегодня, уходя из храма, всем быть от сердца искренне и глубоко радостными. И он говорил о техниках сохранения радости, получаемой от участия в литургии, описанных преподобным Ефремом Сирином и прочими святыми отцами. То есть вот в этой брани, в которой христианин находится, и вообще мыслящий человек находится в миру, очень, видимо, легко взгрустить, очень легко потерять ощущение того, что ты часть уже выигранной битвы, и все время быть с такой радостной улыбкой на лице. И ни в коем случае не давать брани убивать в тебе главное свойство, присущее христианину. Свойство такой безудержной, нерукотворной, ни от чего не зависящей радости, трогательной, нежной, хрупкой, но в то же время совершенно непобедимой. На прошлом семинаре вы просили закончить начавшуюся каким-то таким непроизвольным образом критику нехристианских аспектов философии Платона, таких как отказ от семьи, случаи оправдания такого крайних форм разврата в пользу воинов и кшатриев, и перейти к описанию христианских свойств платонизма, о чем, на мой взгляд, великолепно сегодня говорил уважаемый отец Макарий. И мне кажется, что сегодняшний семинар чрезвычайно актуален в оптике противостояния двух миров или противостояния двух концепций святого делания и святого неделания, ибо или благого делания и благого неделания, ибо как бы мы ни старались об этом забыть, Платон в своем порыве описать нам идеал, идеальную политику, идеальное государство, все-таки все время смахивает или сваливается в область попытки построения рая на земле, что с христианской точки зрения является невозможным, ибо, цитируя апостола, мир сей лежит в грехе. И опять же, ни в коем случае не желаю сейчас нарушать заданный вектор апологетики Платона. Я бы хотел именно вот в этой оптике противостояния, где проходит грань. Я одну из своих лекций со студентами в одном из грузинских вузов, так же, как и одно из своих стихотворений, посвящал именно этой теме, теме поиска, или, если даже хотите, поиска путей нахождения вот этой грани, проходящей между святым деланием и святым неделанием. Ну, понятно, здесь сразу всем нам приходит на ум концепция катехона, но все-таки, если дефинировать или описывать катехон как удерживающий от пришествия Антихриста, это все-таки немного другой, как мне кажется, концепт, потому что одно дело не допускать ада на земле через катехон, а другое дело пытаться строить рай. Мы знаем, что происходит с человечеством каждый раз, когда оно в материи старается построить рай. Хочу заметить то, что известно и так уважаемой аудитории, что вообще нету даже в сегодняшнем мире ни одной маломальски себя уважающей империи или сильной державы, не считающей, что она строит рай, она за добро и все, кто ей противостоят, за зло. У американцев там стоит Капитолий, значит, народные избранники называются сенаторами, и они себя считают Римом, не знаю, четвертым, пятым или шестым, но вот эта оптика, вот это мировоззрение, что мы хорошие, а вы все плохие, проходит через суть любого делания и вопрос, где это делание хорошо и где это плохо. В этом смысле, возможно, будет интересно несколько примеров из моей родной культуры. Я вот слушал Александра Гелевича и отца Макария и вспоминал примеры из средних веков, ранних средних веков, поздних средних веков грузинской культуры и приходил к мнению, что в грузинской культуре есть нечто совершенно платоническое в том смысле, что голосование между... Вот несмотря на то, что я Александру Гелевичу говорил и говорю о нашем неищущем логосе картвельском, таком пассивном, неэкспансивном, интровертном, неищущем логосе, тем не менее... мне кажется, мы всегда голосуем за делание, за попытку облагородить материю через жертву человеческого духа. Очень интересно, что в картуле, в грузинском языке, глагол «делать» и «добро» — корни одного слова. «Кетеба» — это «делать», а «сикете» — это «добро». То есть в грузинском мы говорим, если «делать», это автоматически значит «добро». Это можно двояко интерпретировать. С одной стороны, это можно посчитать неким призывом к деланию добра, но вот другая, более интересная, на мой взгляд, интерпретация этой однокорности этих двух слов как раз в том, что если ты делаешь, тогда это есть добро, а если ты не делаешь, это не есть добро. Да? И в этой оптике я приведу хотя бы два, наверное, хватит примера из нашей истории, два с половиной, потому что третий будет из нашей с вами общей истории. Это будет уже очень большая загадка. Первый пример, наверное, величайший из наших царей, Давид Багратион, строитель 11 века, дед, да, царицы Тамары. Ну, до этого стоит, наверное, сказать, что Багратионовская династия является самой долго правящей династией в мире, если не считать японскую династию японских императоров, хотя если посчитать, что право на правление как от Рюриковича до Романовых перешло так, каким-то консенсусным образом, вот точно так же от Парнавазианов до Багратионов право переходит по соглашению, тогда в этом смысле это самое длинное династия в мире, но сами Багратионы правили без перерыва 1100 лет, то есть так же долго, как и вся Византийская империя, внутри которых поместились 5 династий Дукла, Ласкарис, Авангелов, Комнинов и Палеологов, да. И вот, наверное, да, и она же дала большее количество канонизированных святых царей, чем любая другая династия, 12 царей. То есть можно сказать, что один раз в век Багратионы давали святого царя. И, ну, вот, наверное, величайший из всех них, Давид Агмашенебель, на русский переводится как не строитель, а востроитель. Вот, такой вертикальный вектор в глаголе строительства. Давид – востроитель, возобновитель, иногда говорят. В конце своей жизни пишет поэтический трактат «Галубани синанулисани» – «Покаянные псалмопения», где он, вот для меня, как для поэта, потрясающим аспектом этого трактата является то, что он кается в деяниях своих. Он пишет о том, что я царствовал, яко некто, кто не хочет, чтобы у него были соседи, например, там есть такой трогательный пассаж. И один из самых поэтических моментов в этих покаянных псалмопениях связан с удивительной просьбой Господу. Я сейчас экспромтом перевожу, простите за неуклюжесть перевода, но он говорит примерно так: когда я исторгну последний хрип, и когда цветы завянут, и все радости станут никчемными, когда мои львы присягнут в верности другому, и другой примет скипетр, помилуй меня тогда, Господи. И вот этот момент из этой его удивительной поэмы является объектом очень глубинных исследований и интерпретаций, что значит вот эта просьба помиловать его не сейчас, когда он пишет эту поэму, или когда он к Господу обращается, а именно в каком-то неизвестном будущем. И существуют интерпретации этого момента в нашей историографии. Дело в том, что главнейшая из его битв, Дидгорская битва, которую преподают там в Вестпойнтской академии зеленым беретом с точки зрения тактики и стратегии, в которой объединенная коалиция тюркских, скажем так, османских, тюркских и арабских племен была им побеждена. Вот это известная его речь перед битвой, когда он перед лицом в девять раз превосходящей вот этой армии коалиции заставил свою армию завалить своими же руками овраг для отходного пути и призвал их, значит, встретить смерть лицом к лицу. Это удивительная тактика и стратегия, как он победил. И потом, когда вот этот гигантский дракон пал и начал рассыпаться и бежать, у Константина Гамсахурдия в его романе «Давид Агмашенебель» великолепно описано методичное истребление бежавшего врага. Ибо Давид, востроитель, знал, что если он упустит этот один единственный шанс военной победы и позволит этому гигантскому войску, приблизительно из полумиллиона воинов, спастись бегством, оно развернется, перегруппируется, вернется и уничтожит его окончательно. И поэтому наши историографы говорят, что вот в этом своем святом делании этот канонизированный святой царь отдает приказ, что если план сработает, все эти враги должны быть уничтожены. И вот возвращаясь к его покаянным псалмопениям, некоторые историографы говорят, что именно об этом он говорит во время этого куплета. Он говорит, что вот сейчас он, по сути, приносит свою душу в жертву для спасения Родины и говорит, что сейчас я сделаю нечто, что совершенно несовместимо с моим христианством. Ну что ж, помилуй меня тогда, когда мы с тобой встретимся. Но второй пример из нашей историографии убиенного святого князя Ильи Чавчавадзе, отца грузинской нации XIX века, которого я упоминал на первом семинаре, его удивительная поэма «Отшельник» Гандегили, в котором он описывает в Вифлеемской пещере, есть такая под горой Казбек, где по преданию хранился еще в дохристианской древности ковер Авраама из дубровой мамры, и потом уже было хранилище казны багратионов во время взятия Тбилиси. Было несколько фамилий, которые только этим и занимались, что вывозили сразу сокровищницу багратионов и хранили его в Вифлеемской пещере. И вот в этой поэме Ильи Чавчавадзе написано про эту пещеру. Меня Господь сподобил быть там с одним грузинским архиереем с помощью специальной операции наших альпинистов. Там есть древний храм, и там Господь сподобил меня причаститься. И отшельник живет, святой монах, абсолютный аскет, живет в этой пещере. И он настолько свят, по поэме святого князя или праведного Чавчавадзе, что во время чтения Евангелия, это Евангелие для него держит солнечный луч. И потом с монахом происходит грехопадение, ибо во время бури и шторма, значит, он дает приют женщине, и греховно падает. И утром, уже находясь в глубочайшем кризисе и раскаянии, он старается удержать и сам удержаться, и удержать Евангелие на луче, и луч его уже не держит, и он падает в пропасть и гибнет. И таким образом автор, сам святой, погибший за святую Грузию, наказывает его, и в большинстве литературоведений и специалистов по Илье Чавчавадзе, этот момент в поэме интерпретируется как полный отказ Ильи Чавчавадзе от неделания. То есть он самую аскетическую святость, самого удаленного, отошедшего от народа, от эры монаха, наказывает, значит, в финале своей поэмы. И последний пример, и все это понятно, напрямую связано с мировоззрением Платона. Третий пример, я уже не буду его расшифровывать, вот перед заключением предложу вам такую удивительную оппозицию. Святой канонизированный царь, последний император Руси Николай II Романов, принесший себя и свою семью на заклание, лишь бы не было кровопролития, отрекшийся от престола и как агнец, подошедший под не дрогнувшую руку холодного сатанинского убийцы в Ипатинском доме, весь этот ужас, который с ним приключился. То есть человек в какой-то степени, мне приходится достаточно часто слышать от русских там консерваторов, патриотов в том числе, слышать некие такие чрезвычайно критические замечания в его адрес, что он был безвольным, что он разрушил империю и что из-за его значит, неумение, вот все это. И тем не менее он святой, он канонизирован Святой Русской Православной Церковью versus против Иосифа Сталина, значит, мечом и огнем создавшим империю, там, победившим Гитлера. Вот такая наистраннейшая, и отнюдь не святого, да, хотя там многие русские и грузины, мне кажется, все-таки так считают, но там, скажем так, не канонизированного и, безусловно, не святого, да, но человека, создавшего империю. Вот человек делания и человек неделания, как оппозиция. В заключение скажу, что вообще чрезвычайно интересным вопросом в платонической призме является, может ли православный христианин быть не монархистом. Вот я бы хотел на нашем семинаре предложить этот вопрос, эту оппозицию, потому что я приведу для вас такой наглядный пример. Мы-то считаем себя, возможно, платониками и людьми делания, но хочу привлечь ваше внимание к тому простому факту, что в такого рода сообществах, в такого рода семинарах, ну, такой очень уникальный, мы все должны благодарить Александра Гелевича, что он нас собрал, но тем не менее, в подобного рода собраниях, согласитесь, чрезвычайно трудно представить участникам любого участника государственного управления. Бывших, пожалуйста, но вот чтобы действующий какой-нибудь депутат или министр или чиновник участвовал в такого рода платонических собраниях, ну, это, если я когда-нибудь до этого доживу, мне кажется, я буду очень рад, но пока все логично. То есть, живя в антиплатонополисе, будучи вынесенными не то, что из первого и второго, мне кажется, за гранью третьего сословия, все люди мыслящие, все люди там платонической ориентации, просто собираемся вместе на такой обочине антиплатонополиса и что-то обсуждаем. Поэтому в какой-то степени, с некой степенью самоиронии, можно было бы сказать, простите за такую, может быть, наглую живость, но я хотел ее внести, что нам себя платониками называть грешно, потому что какое отношение мы вообще имеем к происходящему в политике наших стран. Мы по тангенте, по касательной в наших странах на что-то, возможно, влияем в силу силы мысли, но так, чтобы быть... И последнее, почему это так? Вот в моей семейной традиции там трое из моих прадедов расстреляны в 30-х годах, там, в 37-м. Я вырос в кодексе чести, где деньги было стыдно, и иметь какое-то отношение к государственному управлению было позором. Войти там в коммунистическую партию было, ну, просто стыднейшим событием, да. И потом на этапе обретения так называемой нашей суверенной государственности, если ее таковой можно было бы назвать, у нас возникла вот эта иллюзия, что вот теперь можно, теперь не стыдно. А потом все скатилось обратно в этот же антиплатонополис, мне кажется, еще худший, чем был ненавидимый всеми нами коммунистический антиплатонополис. И вот в этом либеральном, значит, антиплатонополисе мы вернулись в состояние, когда приличный человек никакого отношения не может иметь к политике, соответственно, и не имеет, возможно, права называть себя истинным платоником. Благодарю вас. Я благодарю вас, Иван. Меня слышно? Меня слышно, да? Что-то свернуть. Да, слышно, все хорошо. Все хорошо, да. А видно? Да, видно. Не вижу. Хорошо. Вы знаете, замечательно. Благодарю вас, Ливан. Очень, как всегда, фантастически красиво, очень интересно. Мне очень понравился вот этот солнечный луч, на котором держалось Евангелие у святого. В этом есть какой-то... Знаете, мне кажется, что вот платоник совсем не тот, только вот единственное мое такое небольшое замечание. Мне кажется, платоник не тот, кто заниматься государственным управлением, ведь Платон сам, будучи из семьи аристократов и имевший все основания заниматься активной политикой, он предпочел вначале разобраться, с некими основаниями политики, а потом ей заниматься. Платон писал, написал государство, написал закон, написал диалог политик. Он и был политиком. Просто то, что было в его время вот этой демократической вознёй, это не было политикой. Вот и все. Просто на самом деле, вот если чиновники не принимают участие в нашем семинаре, они не чиновники. То есть они не имеют отношения к политике. Это не политика. То есть то, что, чем мы занимаемся, как и Платоном, чем занимался Платон, чем занималась настоящая, полноценная, аристократическая, духовная, интеллектуальная элита, чем занимаются монахи, чем занимаются настоящие христиане, это политика. То, чем занимаются эти люди, это совершенно некое, нечто другое. Для этого надо найти другое слово. Можно сказать, они сторонники Аристотеля. Если бы мы сегодня говорили об Аристотеле, я думаю, что состав был бы такой же, не только среди нас, а в принципе все равно такой же. Среди них снова ни одного, даже там на уровне какого-нибудь главы местной управы, не могло бы оказаться. То есть хорошо, если не Платон, то Аристотель. А если не Аристотель, то... А дальше я даже могу назвать страшные имена, там, типа Гоббса там, и так далее. Но я вас уверяю, что я насигнал по Гоббсу этих людей. Там их еще и так же было, их просто ноль. Это вообще что-то не то. То есть здесь вот Платон – это политика. Люди, которые занимаются Платоном, интересуются основаниями политики. Политик, Платон сам занимался политикой. И если он в чем-то не преуспел, это скорее беда его современников и страшная недостача вот этих граждан Афин. Точно так же, как Конфуция, кстати. Человек, которому просто, ну, в Китае его боготворят по-настоящему, там даже огромное количество есть кладбище потомков Конфуции, он считался политическим неудачником при жизни. Но он создал всю политическую систему Китая там на тысячелетия, на века и века и века. Платон предопределил своей мыслью все политическое. Если мы живем в мире, где существенно пробито дно такого платонизма, даже аристотелизма, то есть куда-то вот этот мир рухнул, ну, значит, мы просто находимся, может быть, неприятно, конечно, the bad news, мы находимся не совсем в мире, то есть мы где-то либо близко к его периферии, либо даже уже чуть-чуть, просто не заметив, может быть, мы под ним, мы даже из этой впадины куда-то проломились. Если вокруг нас такое, Ливан, то есть если мы не политики, а вот они политики, значит, не с нами что-то не то, с миром что-то не то. Но это я к тому, что, по большому счету, мне кажется, мы не должны принимать за нормы патологию. То есть и патология есть, там есть, как бы сказать, худшие правят лучшими. Это мы можем фиксировать и констатировать, но это никогда неправильно. Это неправильно. Это испытание для нас, чтобы мы не опускали рук, чтобы мы понимали под политикой то, что надо под ней понимать. А это благородная вещь. Политика – это сама по себе, это организация полиса. Полис – прекрасная форма как бы человеческого бытия. Там есть традиции, есть граждане этого полиса, есть история, есть культы, есть гордость за него, есть такие прекрасные образы в прошлом, как вот цари, гений, и действия царя, и строка великого поэта, они в каком-то степени в равной мере политические, потому что эта строка поэта также ставит те принципиальные ориентиры для бытия многих и многих поколений, как и деяния великого царя. А вот в рассказе о грузинском царе вы прекрасно, конечно, на мой взгляд, продемонстрировали вот эту двойственность отношения к белому коню в триаде души, в трихотомии Платона. Это другая, конечно, трихотомия, чем та, о которой говорил отец Макарий. Это не трихотомия душа, тело и дух. Это трихотомия трех составных частей души, которая разумная, яростная и вожделеющая. Так вот, этот белый конь, Вот он просто, вот, мне кажется, в этой замечательной истории весь. То есть, да, этот белый конь ярости, он и гордости за свою свободу, он подчинен духу христианского смирения. То есть кормчий, христианин этого царя, но белый конь, он, вот этот конь ярости, он у него совершенно, конь творения, конь делания, конь доброделания такого. Жесткого подчас, как вы описали, вот он настолько самобытен, силен. Это, кстати, в значительной степени объясняет и тот парадокс, о котором вы говорили в отношении к Николаю II и к Сталину. То есть, да, конечно, мы признаем Николая II святым, но вообще любого русского спроси и скажешь, что... Ну, все-таки, ну, даже это Сталин, вам скажет. Вот выбор Сталин. Даже и православный, как вы правильно говорите, и христиан скажет Сталин. Почему? Потому что белый конь, он, и есть что-то очень важное в нем, вот в этом фюмосе, в этом яростном начале, в этом величии, пусть очень злом величии. Никто не реабилитирует этого белого коня. Никто его не реабилитирует. Вот черного, мне кажется, мы можем... Да, пожалуйста, Льва. Ради Бога, что... Простите, я... Да, мне включили. Извините, ради Бога, Арсенгелевич, я забыл сказать. Очень интересно биографический такой штрих Давида Багратиона, строителя, что по его завещанию он просил его похоронить на пороге входа в Гелатский храм Гелатского монастыря с тем, чтобы каждый грузин наступал ему на сердце. Да, и так он и был похоронен. То есть все величие его воинских достижений этого белого коня потом сводится к абсолютному самоуничижению. Это прекрасно. Это... А не возвеличиванию себя. Да, конечно, это прекрасно. Но все-таки согласитесь, как нам нравится, вот как всем нам нравится, вот там... Не только платоникам, а просто всем нам нравится, когда сильный, мощный, такой огромный, мужественный, жестокий белый конь все-таки есть. Тут есть что смирять, вот. То есть есть на ком вот, проявить величие христианского смирения. Просто вот есть много рассказов о тайных святых вот, в христианстве, например, такой... Рассказ, как в монастыре вдруг обнаружили, да, вот туда пришла монахиня из очень высокого царского рода, стала простой монахиней. И вот обычная послушница вдруг заметила, что эта монахиня берет вино иногда, разбавляет водой и пьет. И тогда она говорила, ну как же так, вот вы позволяете ей идти на такие вольности, вы, это же неправильно, монастырь вместо поста. А старец обучает, говорит, вот ты дура, монахиня, ты не понимаешь, что эта царица, она в такой роскоши жила, она так много... имела власти, наслаждения, а сейчас она какую-то каплю вина или немножко вина там разбавляет с водой. Вот какой, от чего она отказалась? А ты-то, небось, вина-то и не пила. Как пила вот воду, так и здесь пьешь, может, здесь еще и питаешься лучше в нашем монастыре. Вот ты не должна осуждать того, у кого было что терять, и он это потерял, на самом деле. Вот это очень, так и не совсем, кстати, само собой разумеющаяся этическая вещь, что вот когда есть что смирять, за что каяться, великая ярость и великая гордость царя Давида, строителя, которая нас восхищает в нем, она только... становится еще более яркой, еще более убедительной, еще более сногсшибательной, когда мы видим над ней стоящую в высоту христианского смирения. То есть, вот мне кажется, вот про Тюма все-таки мы хотим сказать, нет, христианство Тюма белого коня не признает, мы его смиряем. Но что-то вот так или иначе, с одной или с другой стороны, подсказывает нам, как прекрасно и красиво, когда огромный, сильный, яростный дух человека, во-первых, сражается за доблесть своего государства, за высокие идеалы, за честь, за благородство, за высокие ценности, когда он не щадит и себя, и врагов, а это у воина необходимо, и себя, и врагов не щадит. А потом, как финал, как вот на самом деле, как пик, появляется возничий и говорит: «Это ничто для меня. Я приношу смирение. Простите меня за это. Простите за мои выигранные войны. Простите за увеличенную территорию моего государства в 100 раз. Простите попавшие под наши ноги массы трупов врагов. Простите меня, пожалуйста, за мое величие». Он кается искренне. Последний я человек. Это Грозного напоминает его каноном «Ангела Грозного». То есть мы все-таки, согласитесь, любим это величие, а еще больше любим, когда оно подчинено смирению. Но важно, чтобы было, что подчинять. Вот мы забываем и упускаем этот момент. Сделай великое и покайся, если ты будешь его делать не совсем как бы чистыми руками. А если не пошло как-то, не сложилось, и что? Вот тогда ты делал наверху или во главе войска. Вот сидел бы дома, как вот было, а вот есть же предание, да, в Александре Первом, что он когда понял, что, ну, к примеру, это, конечно, предание, это миф, но оно очень популярное в народе, что когда у него понял, что царские дела у него не ладятся, не складываются, пойду-ка я и буду старцем, и исчез, и как бы снял свои полномочия, отдал, брат пришел очень неплохо, как бы, в каком-то смысле, правил. То есть здесь очень тонкий момент, вот белый конь в структуре души, вот этот корень ярости у Платона, очень тонко связывается с двумя добродетелями. Если по отношению к черному коню, к похоти, есть только одна добродетель – сдерживание, воздержание, все. Это вот с ним у компромиссов нет никакого. Нет. Все, связанное с материальным комфортом, должно быть подавлено. Если тебе что-то там телесно хорошо, пусть тебе будет нехорошо. Пойди спи на гвоздях, на камнях, иди смиряй и как угодно просто. А вот с яростью есть и софросиная и сдержанность, и еще тиме, то есть слава. Вот слава, которая к этой ярости. И вот эту часть для полиса идеального Платон предлагает сохранить, потому что она полезна. Конечно, самое лучшее – фронесис. Самое лучшее, когда ум погружен в самого себя, когда он вообще никакими не волнуется ни переживаниями, ни эмоциями, ни страстями, когда он в себе сосредоточен и сам созерцает невидимое, сам обращен к Богу. Это лучше всегда, всегда. Но если мы... Дальше у Платона, по-моему, в политике есть история, что если мыслитель, который только имеет одну добродетель, ум, фронесис, если он наплодит таких же мыслителей, то в конечном итоге его род вообще останется без тюмоса, то есть без вот этого белого коня, будет один фронесис. И такое, говорит, вот такой правитель, философ, только философ, его завоюет легко. И какой же, в чем его ум тогда будет состоять, что он окажется в рабстве, его население будет, разрываться убийцами-агрессорами. Поэтому очень важно, говорит Платон, чтобы тюмос был, воинское начало, ярость была под началом ума и смирения. Вот эта оценка вот этого воинского начала, на мой взгляд, и даже Платон говорил, что лучше бы они сочетались. Вы рассказали идеальный пример из грузинской истории, идеальный пример святого Давида, строителя, который воплощает в себе и то, и то. Просто вот лучшей платонической, на мой взгляд, иллюстрации к тому, о чем мы говорим, трудно представить. И здесь не просто разумное начало в нем преобладает, но именно христианский разум, соответственно, христианская этика, христианское смирение. Как замечательно, что он просил помиловать себя потом, после того, когда враги будут повержены, и когда свои же будут поставлены в эту критическую, в общем, не особенно гуманную ситуацию, завалены для отступления проходом. Это, ну, ничего здесь, конечно, вот такого прямо христианского нету, согласитесь. Но это то, что нас восхищает. Это слава, это мужество, но одновременно, конечно, в нашем контексте. Это вот то, что отец, мне кажется, Макарий говорил, культура наша – Платон, а религия наша – христианство. Но культура эта совершенно платоническая, Давида-строителя. Это платонический царь, прекрасный и христианский одновременно. Потому что не будь вот этого сочетания, которое в нем мы видим, именно и смирения, и славы, вот этот идеальный политик был бы недостаточным. Не хватило бы ума, это был бы тиран. Не хватило бы смирения, да, ума и смирения, был бы тиран. Но не хватило бы ярости, вот не хватило бы некоторой внутренней, вы знаете, это не совсем правильность, это белый конь. Вот как хорошо говорить на платоновском языке, все же понятно, о чем мы говорим. И вот вопрос со Сталином. Там белый конь, черного нет, раскладушка, какой-то там трубка, где черный конь? Мы о нем ничего не знаем, человек. Но белый конь, да, там белый конь, это вот что нам нравится в Сталине, и отсутствие его Николая II нам не нравится категорически. Ну, не можем это мы. Вот. Это тот же самый случай, как с очень умным философом, который у Платона в политике порождает таких философов, конечно, в итоге государство рушится. Да, хорошие, да, наверняка. Мне, кстати, такая фраза, ну ладно, это, он признан святым, мы его не будем трогать. Я вот просто очень расстроился, когда знал, что он кошек убивал. Может, это, конечно, поклёп, но мне кошки так нравятся. Мне кажется, что напрасно. Ну ладно, в общем, вот что касается Сталина, он убивал не кошек, а людей. И это ужас, это вызывает кошмар. Он разрушил очень многое. Как политик я к нему отношусь в высшей степени отрицательно. Но обратите внимание, что мы в нем, вот как народ, что мы любим? Мы любим славу, мы любим силу, мы любим его суверенитет, который вот жестокой железной рукой. Мы любим в нем, в конце концов, вот это, ну, темное величие, потому что это величие, это тиме, эту ярость, которую он в какую-то империю создал. В этом как раз нам нравится его и грузинский дух. Я думаю, что что-то от какую-то часть, может быть, демоническую часть от Давида Строителя он в себе нес. Вот отец Макарий хотел сделать, да, замечание какое-то. Пожалуйста. Я взял на себе смелость вот такую реплику внести, потому что я думаю, она будет уместной, и она позволит другому следующему докладчику вернуться опять в поле нашей дискуссии. Я хотел бы сказать, что вот вопрос делания и неделания, о котором так правильно заметил Ливан, видно, что он человек большого сердца и действительно ловит, как бы сказать по-платоновски, из эфира вот эти вот глаголы божественные, слышит, что да, это особенно для энергичных молодых людей, для мыслящих, это принципиальный вопрос, потому что им важно определить свою стратегию жизненную, даже не тактику, а жизненную стратегию на делание и неделание. И вопрос о белом коне разрешается на одном поле. Я бы назвал его полем антропологии эроса. Что я имею в виду? Я имею в виду, что эрос платоновский, который действует на человека, и эрос, то, что мы называем эрос божественный в христианской антропологии, они немного по-разному действуют. Почему? Потому что источник этого эроса, он не один. Если, допустим, у платоновский источник, это N, да, единое, он восходит, вот как бы эрос, как некое шествие, он, значит, совлекается всего, постоянно совлекается, что он там, культуру отбрасывает, то отбрасывает, физическую силу отбрасывает, все отбрасывает, и доходит как бы туда, где он говорит, что, ну, вот эту знаменитую фразу, что «Theon anthropos u», винете на, ну, как бы на гнуризе. То есть Бог, человек не может Бога ни познать, ни соединиться. Или то же самое, как сказал потом Плотин, что вот это «эн», он «уке фии имас», не желает он нас, как бы, «уке фии имас». То есть вот то единое, оно не вступает как бы в диалог. Оно говорит, это единое. Вот. Но оно не разговаривает с нами, личностно. Вот. И, соответственно, эрос не имеет личной особенности, личности. Вот. В то время как, скажем, когда мы говорим о христианском эросе, воскрыляющем душу, то об эросе и об энерастии, опять-таки, мы говорим эрос как некое положительное, и мы говорим состояние анерастии, то есть не благое неделание, а злое неделание. Злое не дело, а нерастия, неспособность к действию, то есть уничижение белого коня, а нерастия, неспособность к действию. Так вот, в свете христианской антропологии эрос окрыляется, окрыляющий эрос действует в момент отношений. То есть, если мы говорим, допустим, об отношениях Бога между собой, и эти отношения мы называем таким словом, как перихорисис. Вот этот термин перихорисис, он впервые, насколько я знаю, используется у Ираклитус, как это, Гераклит, да? Ираклитус, Гераклит. У Гераклита, когда он описывает космос, мир, у него, значит, одни вещи с другим, они сосуществуют. И существует некий энергия перихореза, вот это, если можно так сказать, энергия вот этой перихореза. Вот, то и эрос, он сам, он как бы перихорисис, только он наш человеческий перехорисис со Христом, потому что мы через Христа. И вот этот эрос, он обязательствует нас. То есть мы без него, мы не можем ни действовать, ни бездействовать. Он является обязательным предусловием нашего бытия. Без эроса, в состоянии анерастии, мы не способны ни действовать, ни бездействовать. Вот, и поэтому, когда святые отцы описывают аскезу и праксис, аскетический праксис, как некий метод, способ стяжания, они говорят, что это способ стяжания благодати Духа Святаго, то есть стяжание этого окрыляющего эроса, который далее действует в контексте домостроительства, то есть он лично тебя призывает действовать или не действовать. Не существует, как сказал, простите за, я ссылку даю на одного мусульманского мыслителя, он говорит, Бог не делает ксерокопий. Бог не делает ксерокопий. Мы не можем прописать делание или неделание даже двум близнецам, которые вот они рядом сядут, вот из одного авга, как из одного яйца произойдут, рядом сядут, между ними секунда разницы, и у них совершенно другой, эрос совершенно по-разному их призовет, потому что существует домостроительство, контекст домостроительства. И вот этот контекст экономии домостроительства, или как сегодня это в тропаре мы перевели более старый перевод, смотрение, русский перевод, есть он и домостроительство, и смотрение, это два перевода одного слова экономия. И вот эта экономия, Христова экономия и экономия, платоновская экономия, она различна, она не одинакова. И поэтому антропология эроса, скажем, эрос и человек у Платона, эрос человек в христианстве, он не одинаков. И наш эрос, он предполагает обязательное присутствие, и он тебя вызывает на делание или не на делание. И именно поэтому у нас игумен Эмилиан покойный и Симона Петра, он говорил, мои монахи после меня, они будут, кем угодно они могут быть, и пещерником, и патриархом, и даже могут быть горничной в гостинице, и не терять своего всего того вот этого эротического правильного устроения, которого я и наставлял их как бы стяжать. Простите. Я думаю, вот... Да, да, благодарю вас. Знаете, сейчас давайте мы послушаем, может быть, тоже есть несколько других докладов. Вот Дмитрий Юрков, правильно, Дмитрий? Вы хотели что-то сказать, а потом других. Вот сейчас я сделаю вам микрофон, секундочку. Вот, да, пожалуйста. Добрый день. Пожалуйста. Слышно? Да. Хорошо. Я хотел буквально коротко сказать, срезюмировать все, что я услышал, если позволите, и буквально в двух словах, чтобы я по теме сказал. Я не специалист по сравнению, сравнительному критическому анализу христианства и платонизма, чуть не про неоплатонизм скажу, про монахов и политику. Вот я хотел сказать у Достоевского, братьев Карамазовых. Достоевский говорит то, что монахи как раз и будут принимать участие в политике. Вот отец Зосима там такую речь говорил, мне это вспомнилось. Потом, вот, Александр Ильич, хотел спросить еще вас. Такая в индийской философии есть категория гуна. И там одна из гун — это раджа, страсть, которой обладают как раз таки воины и цари. Они так и называются раджа. Страстные политики. Хотел бы самый, наверное, важный тезис по теме, хотел бы сказать про перевод Септуагинты, который осуществлялся в III веке до новой эры в Александрии Египетской среди неверных евреев. То есть огромное влияние платонизма на христианство уже с Ветхого Завета. Например, ну, я по-гречески плохо читаю, я древнееврейский совсем не читаю, поэтому это ссылаюсь я на одного историка философии. Вот он говорит то, что в оригинале Ветхого Завета не было такой формулы «создал Бог человека по образу и подобию». Там образ — это эйдос, а подобие — оймосис. Вот по образу и подобию — это платоническое влияние в христианстве. Это вот я ссылку такую могу потом дать. Потом по теме можно еще поговорить про Апреля Августина обязательно. Без него никак. Он и на католическую культуру, и на православную оказал огромное влияние. Августин, особенно ранний, неоплатоник, между прочим. И в связи с Августином про Мария Викторина тоже, как он уже под старость уже, неоплатоник, перешел в христианство. Меня слышно? Я в тишине. Да, слышу. Вот еще, это, наверное, вопрос, я вот не исследователь этой темы, наверное, вопрос вообще в моем, как можно сметь в моих летах свое суждение иметь. То есть я скорее вопросы задаю, чем что-то вам рассказываю. У Плотина вот очень интересная такая формула «стояние в божестве». Стасис Энтотхейм. «Стояние в божестве». Как это можно сравнить с неким христианским опытом? Есть ли какие-то переклички? Такую тоже хотела я тему задать. И вот еще вот я один, может быть, в ясность внести, то, что, не знаю насчет платонизма, но в неоплатонизме есть разделение между материей и телесностью. То есть материя — это кахюли, да, у Плотина, а телесность — то соматотес, это второе зло. То есть если материя, она — это не вещи, то есть материя — это не предметы. Материя в неоплатонизме, материя — это некий тонкий план абсолютного зла. А вот уже телесность, то соматотес, это уже второе зло. Второе зло. И насколько душа пробужденная, тем оно менее злое. Телесность. Вот насчет делания меня вот Гвадита приходит на ум. Вот Индию цитирует, конечно, так вот, несколько дискредитируешься, когда Индию цитируешь, но Гвадите там Кришна говорит Арджуне: «Бездействию действия ты предпочти». То есть есть два пути. Это немножко другая культура. И интересно, конечно, на нее иногда обращать внимание, на Индию. Вот. Хорошо. Мне кажется, основное я сказал. Много времени занимать я. Спасибо. Хорошо. Благодарю вас. А что касается «стояние в божестве», очень интересный термин, но, может быть, тут отец Макарий что-то подскажет. Мне в голову ничего не приходит, признаться. Я вот сейчас попытаюсь вам сейчас включить микрофон, отец Макарий. Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста. О стоянии в божестве сам термин, вот этот стасис, ну вот стояние, да, в божестве, многие говорят, что все-таки он действительно заимствован у неоплатоников. Сколько, Александр Гельевич, сколько раз он, Плотин, сколько раз он стоял в божестве? Он достигал оплотис, оплус, простоты. По-моему, 4, потом 6, да? И, по-моему, какой-то раз. И в последний раз, когда он встал, по-моему, перед божеством, он сказал: «Это я». «Эн эгоимен». Ну, как бы, вот у него такое слияние. Это очень боятся психологи, и психоаналитики, они вот пугаются вот этого стасиса, они не знают, является ли это нарциссической абсолютно позицией, или здравая, абсолютно здравая позиция такого вот, скажем, и созерцания мира, и Бога. Вот. Стояние в божестве, когда мы говорим, нам важно лишь одно отличие. Важно знать только одно отличие, которое отличает не сколько различие между плотином, стоянием плотина и, вот скажем, стоянием в традиции святых отцов, сколько важно знать различие между стоянием вот, православным и стоянием, то, что называется, западной традицией. Потому что вот это принципиально важно. Там и у плотина, и у святых отцов более целомудренное отношение к этому вопросу, и его не, это дурной тон, как бы его исследовать, вот когда он во внутреннем кругу. Ты можешь о нем повествовать, как о неком откровении. Существует современная литература, опять тот же Иоаннис Романидис, он разбирает, как действует откровение. Оно входит там в тебя, и потом там словесность оно задевает, и человек все равно видит через призму там свою словесность. То есть это отдельная тема. Но что важно в этом стоянии, принципиальный момент, который отличает его от западного учения? Оно, при этот принцип, вот так его можно назвать принцип, он очень хорошо описан во фрагменте путешествия Григория Синаита по Святой Горе и их встреча, и его встреча с преподобным Максимом Кавсаколевитом. И вот недаром святитель Феофан Затворник включил этот диалог в свой корпус текстов, которые он делал перевод с греческого языка, он включил его как догматический момент, как некий текст, который носит в себе догматические основы. То есть основы, на котором мы зиждем свое исповедание. В чем там принцип основной? Преподобный Максим, он говорил, что я прельщенный, вот так и так, я никаких видений не вижу, я совершенно сумасшедший, на всю голову я трылос, солос и все такое. И Григорий Синаит все-таки распознал в нем, живущий в нем благодать Духа Святого, и говорит, послушай, Максим, давай сейчас оставим, вот, скажем, вот это все внешнее твое там притворство, а давай пока, лучше по сути поговорим, как тебе приходят эти откровения. И он начинает поэтапно разбирать вот этот момент стояния. И тогда преподобный Максим говорит о том, что когда я сам останавливаюсь, все свои чувства собираю воедино, меня Бог как бы рукой взывает в себя, и я уже не властвую ни руками, ни ногами. И даже русская народная песня есть, которая говорит, жил там вот такой отшельник, не владел он ни руками, ни ногами, ни какими-то там еще местами. Это вот из вот текстов Паисьевского «Добротолюбия», который пишет, что не владеет он царь ни руками, ни ногами. То есть ты в этот момент, твоя воля как бы вливается в божественную волю. И тогда Бог, желая сам, тебе что-то открывает. В то время как вот традиция, ну я не хочу использовать слово визуализация или как это называется, визионерская традиция, да, которая у протестантов, у католиков развита. Я не хотел бы сейчас этой критики касаться, но там сама традиция в том, что ты можешь этим откровением управлять. То есть ты как-то, ты можешь на него влиять посредством там чего-то, понимаете, или взывать его. И вот этот важный, вот этот вот момент, вот этот вот стояние, вот, он принципиально важен. А как именно происходит это стояние? Мы знаем, если мы сейчас описали антропологию, в чем отличие, в том, что один взывает к личности и беседует с личностью. И это есть наша, ну, определенная полнота откровения. А Плотин, его задача была познать единое. И, в принципе, вся драма и была его, все философское мужество, философский героизм было признать, что Бога, Бог не один, единое, ну, оно нас не желает. Это величайший трагизм, это как бы очень серьезная драма. Многие так рассматривают отход Платона к политике и там собеседование с людьми, которые Сократа отравили, как некое такое вот изменение. На самом деле этому предшествовало глубокое такое эротическое разочарование, если так можно сказать, или эротический пессимизм. То есть он достигает этой вершины и видит, что дальше только парастасис, дальше он только может выставлять какие-то свои идеи, какие-то воззрения, какую-то метафизику строить дальше. Нет такого откровения, которое бы двигалось и всецело ему открылось, с которым бы он смешался. вот то, что называется, с которым он смешался, и тем самым, как сейчас уже современные исследователи систем говорят, что когда ты смешиваешься, ты можешь манипуляцию определенную проводить в этом смешении. Понимаете, вот Платон, вот там его разочарование, глубокий философский пессимизм и признание того, что вот эта вот недостаточность, вот эта антропологическая модель, которую он выстраивал, тогда он возвращается к политике. Вот, в то время как в христианстве там мы видим, что ты личность тебе открывается. Личность тебе открывается, или вот я не познаю предметы, как в философской, ну, скажем, системе, через разделение одного предмета от другого. Человек не призван после Платона, после платоновского разочарования, мы смело можем сказать, человек не призван познавать этот мир. Понимаете как? Он просто, у него другое призвание. У него призвание познавать личность. То есть в этом основной смысл откровения. И вот мы познаем личность, не отделяя одного от другого. Я познаю личность, не отделяя вас от Ливана или от Дмитрия. Вот. А познаю вас в той мере, в какой вы мне открываетесь. Или я открываюсь вам, и происходит наше слияние. Поэтому этот эрос, он может быть только общим. Он может быть только общим. Он нас соединяет. Он нет такого, что мой эрос движется по отношению к вам, а ваш там туда. Есть некий эрос, который нас раз соединяет, некая общая топика, некое общее место, которое нас и окрыляет, и которое нас... И вот это стояние, оно не стояние в том смысле. Когда говорит Платин о стоянии в антропологическом, с антропологической точки зрения, он имеет в виду остановку чувств. Понимаете? Определенную собранность, чувств. Но и он рассматривал некую динамику в этом процессе состояния. И мы рассматриваем некую постоянную динамику. Наше бытие, как бы мы его рассматриваем как энергийное, не как статичное, а как энергийное. Мы не рассматриваем, что нам вот, раз нам ничего не дано, вот мы находимся на одном месте, мы что-то познаем. Нет, мы постоянно, у нас энергийное бытие, мы можем экстазировать. То есть наша сущность, она движется, понимаете, она экстазирует. Не мы при желании раз и выходим, а наша сущность, она так устроена, что она на экстазе. Мы открываемся друг другу, каждый из нас открывается другому, мы открываемся друг другу на расстоянии. Вот, зная по имени один другого, мы можем, скажем, на большом расстоянии друг другу открываться, передавать различные свои мировоззренческие идеи. То есть нам совершенно не обязательно, чтобы мы жили и существовали. Нам одной этой встречи сейчас с точки зрения православной антропологии достаточно нам одной встречи, чтобы мы до конца своих дней жили в определенном единении. И более того, даже если человек более чувствителен к божественной благодати, ему последующие встречи могут даже и нарушить то единение, которое он создал, если он в полноте, скажем, все принял, понял, у него настолько обилие дальше для проживания всего этого, и он как бы нас тянет за собой вперед туда. Ему не обязательно для этого разговаривать или там это. Вот. Но а стояние мы называем определенное состояние, стасис. Вот это вот. И, кстати, о стоянии отец Исидор, вот мой сотаинник по Дахиару, это монах, он сам москвич родом, русскоязычный монах, который очень хорошо, скажем, знает не только Платона, но и традиционные, как скажем, религии или мировоззрения. Я у него как-то спросил, почему в сказках о Али-Бабе, нет, в сказках, да, почему постоянно так часто говорится, что мы пребывали в наилучшем состоянии. Синдбад-мореход, простите, в сказке о Синдбаде-мореходе, вот мы попали в такую ситуацию, все было так сложно, мы были в наихудшем состоянии, а потом вдруг переходит и говорит, а вот когда мы попали на остров, где пели птицы, и текла там вода, и так все это было так прекрасно, мы чувствовали аромат, и мы пребывали в наилучшем состоянии. То есть я говорю, почему так, что это говорит? Конечно же, здесь уже влияние вот этих и платонических, и других на вот суфийские вот эти круги. И тогда вот это слово «состояние» вошло в аскетический словарь, и оно вот приобретает такие вот литературные формы. Поэтому состояние имеется в виду у нас чувственно в нашем мире состояние. Но если мы говорим о любом трансцендентальном, если это уместно это слово, трансцендентальном, потустороннем вот, мире, или платоновском, или мире откровения, где живет Бог Троица, там статики нет в нашем понимании. Понимаете? Там мы двигаемся постоянно. Что у Бога, статика там мы не знаем. И, кстати, заканчивая эту фразу, я скажу, что как отцы подтвердили Платона. Они сказали, говорит, если Платон говорил что Бога человека у винатон познать, невозможно познать, то мы же говорим винатотерон, совершеннейший невозможно познать от Бога. Поэтому если мы говорим, что у Бога статика, значит, мы говорим, что у нас динамика. Если мы говорим, что у нас динамика, мы говорим, что у Бога статика, мы туда не лезем. Но мы знаем, что за пределами видимого мира для нас будет динамика. Для нас динамика. Простите, что я, может быть, не совсем корректно. Очень интересно. Благодарю вас, Макарий. А я хотел с своей стороны заметить просто этот интересный вопрос о состоянии в божестве, этот термин. Мне это напомнило формулу из Семена Нового Богослова. И эта формула очень интересная. Она называлась, по-моему, «monos to monum» — «единое к единому». И также назвали на английском перевод книги Анри Корбена «Imagination Creatrice de l'Ibn Arabi» — «Творящее воображение Ибн Араби». Его назвали «one-to-one». То есть это эксплицитно ссылаясь на ту формулу из Симеона Нового Богослова, где вот эта фраза звучит так в его стихах, в вот этих потрясающих совершенно гимнах, он когда говорит, как он предстает перед Богом, он предстает единичным перед единым, можно так, единичное перед единым. Вот стояние в божестве – это не стояние внутри него, это как раз стояние настолько от него далеко, что вот это микроединичное, сталкиваясь с единым, их отношение возникает некоторая такая именно динамическая, как отец Макарий говорил, диалектика, очень тонкая. Здесь все перемешивается. То, что по нашему состоянию там взлет или падение, или динамика, то, что по нашему динамика, там наоборот застывание такое, замирание. И вот это представление, этот парадокс между единицей, личностью, нашей личностью, как вообще такой частичкой какого-то человека и полнотой, наоборот, полнотой Христа, полнотой Бога, вот между ними складывается не только такая математическая платоновская несопоставимость, что любое, платиновская несопоставимость, потому что для Платин как бы просто растворяется перед этой простотой взгляда, он упраздняется, а у христианства сложнее. То есть да, упраздняется, и нет, не упраздняется. То есть нельзя сказать, что он просто не упраздняется. Нет, он действительно упраздняется, что он не перестает быть частью, бесконечно малой, но как-то чем-то еще раз, и он еще раз и конституируется. То есть еще и восстанавливается, чтобы стоять. И здесь, конечно, как раз глубины такой, на мой взгляд, и неоплатонической мысли, и пересечение одновременно отличия с христианством уже на высшем уровне. Я вот благодарю Дмитрия за постановку такого вопроса, это очень важно, и отца Макария за комментарий. Сейчас у нас еще два доклада. Вот у Сергея Лунева был один. Пожалуйста. Ну, поскольку время идет, может быть, вы так кратенько, если возможно. Пожалуйста. Так, сейчас, минутку. Слышно меня хорошо, да? Алло. Алло. Да. Меня слышно, да? Да, ну вот... Я так прошу настроиться на такой философский такой лад, потому что именно предлагаю порассуждать, потому что вот как раз мое-то мнение о том, что вот тут прозвучали мнения о том, что мы все такие платоники, все такие христиане, а я как раз хочу сказать, что ну, не такие уж мы и платоники, и не такие уж мы и христиане, потому что есть у нас определенное... ну, такое несоответствие как платонизму, так и христианству. И вот это на эти вещи я и, собственно говоря, и живем-то мы не очень хорошо. То есть довольно-таки в плачевном состоянии мы находимся. И вот сейчас как бы все политики выступают, беспокоятся вот о состоянии русского народа. И народ предстает в таком состоянии, таком невинном, что вот это люди-то невинные. А вот подождите, а как же, если так невинные, а почему же мы в таком аду живем? Значит, нам этот ад, наверное, для чего-то нужен. А ад он нужен, он просто необходим, потому что вот что такое невинный? Само слово, этимология. Невинный значит не созревший, а виновный значит уже созревший. Так вот, нам-то этот ад, наверное, и нужен для того, чтобы мы созрели, для того, чтобы признать свою вину. что мы вот в этом плачевном состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы оказались по причине какого-то своего неправильного мышления, скажем так, греховного. И вот, значит, собственно говоря, к чему я это говорю? Что, значит, нам нужна политическая теория, которая бы объединила нас, которую бы мы приняли, и вот эту программу, с ней бы согласились. Но для этого мы должны прежде всего сделать работу над ошибками. А прежде всего, на что я, то есть сделать определенное самообличение должны сделать. То есть самообличение в том, что мы в какой-то степени сделали уступку модерну. И это не какие-то там Декарт там виноват, там какие-то там философы нового времени. Ведь это же, понимаете, она, как бы мы так, можно все свалить на всех, но ведь я хочу сказать, что рыба-то она ведь не с хвоста гниет, правильно? Значит, что-то было и в нашем мышлении, наверное, не совсем правильное, что вот все-таки, как это так, вот мы такие все хорошие христиане, а вдруг все перешли, общество, мир перешел к атеизму, к модерну. Что он так, что ли, там перешел-то? Как-то вот непонятно. И вот я хочу начать обратить внимание вот именно эту, вот этот переход, проанализировать вот причину как бы с такого простого выражения, которое на самом деле нет у Платона. Ведь вот, например, если открыть Платона или Хайдеггера, там есть ли вот в диалогах Платона такое выражение «моя душа»? Вот я вот считаю, что для Хайдеггера это было невозможно, для у Платона этого нет. А вот если бы, например, взять индусов, Адвайту, то для них это вообще невозможно сказать «моя душа». Потому что у них атман – это есть брахман, и какого-то вот этого «я» у них он как бы там другое понимание. Вот, нельзя сказать его универсально приложить ко всем народам. Вот. И вот начну я с того, что как вот есть две самые главные онтологии. Это манифестационизм и креационизм. И вот если взять учение Платона, то у него вот там часто повторяется, вот такое идет как бы, что у него многое является частью единого. Вот, кстати говоря, сейчас Александр Гелевич сказал, что вот единичное стоит перед единым, а вот Бог единый. А ведь а на основании чего говорить, что у нас Бог единый? У нас единое – это ничто, мы же созданы-то из ничего. А если так рассуждать, как вот по Платону, что мы часть ничего, а если мы часть ничего, то душа, то есть кто мы? Не мы, а душа. Душа создана же из ничего. Значит, часть ничто – это что? Это тоже ничто. Значит, души нет. То есть получается апария какая-то, абсурд. Но душа же есть. Вот. И то есть платоновская вот эта логика, она, вот я бы не сказал, что она универсально подходит к вот, креационизм. Да и вообще креационизм, это, я считаю, несовершенное довольно-таки мировоззрение. Вот. А, и потому что там неизбежны апории. Например, взять ту же красоту. Красота девушки, она же является красотой как такового, чего, частью красоты как чего-то такового. Это же абсурдно звучит. Или, например, есть любая вода, она волнуется, у нее есть волна. Но ведь волна, если сказать, что волна – часть воды. Это же тоже абсурд. Вот. Ну, можно продолжить эти примеры. Как бы считаю, что их даже и достаточно. Так вот, сказать, что почему я именно хочу сказать о недопустимости считать что-то единичное, то есть многое считать частью единого. И ведь, кстати говоря, вот в философии Платона я так ведь и не нашел там, что у души есть единое что-то. Вот Федор читаю, там есть разные души. В зависимости от того, как души жили, они потом, у них какая-то там дальнейшая судьба. Но души-то у единого нету. Очевидно, и всего Платон понимал, что значит, душа не является частью чего-то единого. А вот это единое он не обозначил. Получается, что вот здесь-то я как раз хочу сказать одну важную вещь, что вот эта парадигма платоновского, она и недостаточная была, и как раз ее-то Христос и исправил. Потому что учение о Троице, это как раз ведь Троица, Отец, Сын и Дух. Это же не части. Это Троица единосущная и нераздельная. Но к ним учение о частях, они не части Бога. Вот это, потом двигаемся дальше. Вот у Бога, то есть, значит, в христианстве есть такое важное понятие – теофания. Что это такое? Это Богоявление. Вот в символе веры мы имеем такие слова, слышим, Бог – Вседержитель. Уже не Творец, не только Творец, как мы привыкли считать Бога. Бог – Творец, а Он – Вседержитель. А что такое Вседержитель? Значит, Бог себя проявляет в этом мире. Не просто Он Творец, когда-то Он там сотворил, как часовщик, вот этой теории часовщика и появляется, и потом мир непонятно как живет уже. Нет, Бог, и на это и в Ветхом Завете мы эти видим примеры, Бог, Он постоянно, Он является Вседержителем, не только в Новом Завете, но и в Ветхом Он Вседержитель. И Дух, что мы говорим? Дух животворящий, то есть символ веры, признает в Боге, что Бог себя постоянно проявляет в этом мире. То есть, если говорить, креационизм – это творение из, а вот это вот слово «проявление», ведь в философии Платона его нету. Я ни разу не встречал, чтобы Платон привел вот этот вот принцип манифестационизма, его нету. Но и самое удивительное это, что его нету и в христианстве. То есть первое это слово использовал кто? Григорий Палама. Он начал говорить про нетварные энергии. А какие это энергии? Это проявленные. Он это слово, кстати, очень внес. Его удивительно, что так поздно, в 13 веке, оно только в христианстве появилось, но оно так и не прижилось. А ведь смотрите, мы читаем в Деяниях-то, что им же мы, Богом, живем, движемся и существуем. То есть о чем это речь идет? Ну, в моем понимании, я, конечно, не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции. Я даже с удовольствием приму критику, но я просто еще не закончил. Я к чему веду-то дальше, мы сейчас подойдем. И то есть мы, то есть мир, эта душа, это является проявлением Бога. Но ведь понимаете, что удивительного? Я не нахожу это ни слово проявление, я как душа проявленная, и как я не нахожу его ни в христианстве, ни у Платона не нахожу. И вот, получается, что теперь, когда мы вот это все выяснили, теперь я предлагаю вот проанализировать вот устоявшееся такое в христианском обороте выражение. Вот мы говорим, как бы даже не задумываясь, «моя душа». То есть получается, что есть подлинно существующая душа. Это бесплотный, непроявленный, невидимый, умопостигаемый, чувственно неосязаемый источник движения, мысли и чувств. Есть телесная оболочка души. Это доступный чувственному восприятию, не имеющий самостоятельного существования, вечный феномен. То есть, как бы тень – это вещь. Вещь, она не содержит в себе идеи тела. То есть, тело, и вот когда мы смотрим на человека – мы же не видим душу. Мы видим человека самого по себе. И мы начинаем вот уже этого человека воспринимать как нечто такое автономное, самостоятельное. Вот всегда есть такое искушение впасть в понимание человека как индивидуум. Это не Декарт придумал, это гораздо раньше появилось. Это вот впадение что-то. Человек, он что-то такое, он сам по себе. И вот появляется выражение «моя душа», «моя». То есть мы наделяем вот этого человека, что это я, что у этого человека есть имя. Но потом Но подождите, когда мы говорим «я подразумеваю под собой, прежде всего, вот эту мыслительную, двигающую меня часть, как и по Платону, душу», здесь все нормально. Но вот когда я говорю «моя душа», вот когда мы говорим, давайте задумаемся, вот это вот сейчас включим философское мышление, когда я говорю «моя душа», значит, я произвожу определенную операцию. Значит, я передаю приоритет не душе самой, а телесной части. То есть, оказывается, телесная часть, вот это «я», которую мы воспринимаем как тело, как человека, она стоит, оказывается, впереди в нашем сознании. Она оказывается впервые, она главнее, чем души становится. Вот это, знаете, такая подвижка в сознании, и причем она закреплена же у нас и в молитве, ведь мы же, у нас любимая молитва-то какая? Это Святому Духу, и спаси блаже души наша. То есть получается вот это вот само передача приоритета вот этому оболочке, она уже даже уже все, она уже канонизировала нас. А я вот с этим не согласен. Я считаю, что это вот наоборот, вот это вот такая вот как бы неосознанность, такая невнимательность к словам, она и, собственно, открывает путь к тому, что потом уже мы начинаем, ну а что я, это и есть самодвижущее что-то, тело, человек, это индивидуум, это значит. И вот так мы понемножку и перешли к тому, что называется философия нового времени. То есть вот это вот какая-то колесница, вот этот вот черный конь, который телесности, он нас подвел к тому, что все-таки тело – это главное, и мы так, знаете, как такие овцы пошли за ним, и получается, что уже не разум, не возничий управляет колесницей, а вот этот самый черный конь. И поэтому вот я считаю, что когда мы говорим «моя душа», причем это самое удивительное, что, казалось бы, есть философы, философы-то они должны с недоверием относиться к, как я считаю, они же считают, вера – это докса, это какое-то мнение, это что-то такое ниже по уровню стоит, чем вера. Но и философы то же самое говорят «моя душа», и психологи, которые не верят в души, говорят «моя душа». То есть это какой-то, знаете, стал такой расхожий оборот речи. Так вот я считаю, что нам нужно задуматься и вот как-то подвергнуть вот это выражение и не слушать только меня, а вот как-то проанализировать вот это вот сам оборот речи. «Моя душа». Насколько оно правильно? Не делаем мы ли уступку самим вот этим выражением? Не делали мы уже уступку модерну? Такую пока, знаете, незаметную, такую маленькую, но вообще-то очень серьезную. Ну, вот я, собственно, все сказал и закончил. Все. Благодарю вас. Благодарю вас. Кстати, мне очень понравилось это замечание. Вообще абсолютно правильно. Там, то есть, по-разному, может быть, мы поняли, но я считаю, что в этом это вообще ключ. Как только мы начинаем претендовать на собственность души, когда мы начинаем воспринимать ее как частную собственность, вы правы, мы вообще утрачиваем ее, мы становимся жертвами какой-то очень тонкой операции. Сам термин можно толковать иначе, но я вот думаю, что здесь правильно, даже употребляя эту метафору, «моя душа», иметь в виду, как вот отец Макарий несколько раз сегодня говорил, вот говорить «моя душа», имея в виду «не моя». Говорить «моя душа», имея в виду душа, которая наоборот является чем угодно, только не мной. То есть она первичная. Я являюсь... Это я ее, а не она мне, моя. Именно, да. Вот правильно Сергей говорит, мне это очень понравилось. Идея, что действительно, на это я бы обратил внимание. И очень-очень такое ценное замечание. У нас еще был доклад, просила Виолетта Бунина, немножко другую тему, на тему городов о русском пространстве. Вот просто по поводу «не моя душа», мне кажется, мы зафиксируемся, может быть, потом еще как-то обсудим, но мне очень понравилась эта интенция. Понравилась интенция. И я всегда чувствовал, кстати, в этом различие, может быть, не столь проявленное между католическим и православным подходом к антропологии. Потому что вот в католическом контексте там правда слово «моя душа» приобретает совершенно индивидуальный характер. В то время, когда в нашем православии, вот это прекрасный отец Павел Флоренский показывает, вот это «моё», «моя», она проблематизируется. Во-первых, «моя ли», «не я ли» ее, и во-вторых, зачем она мне нужна как частная собственность? Я ее отдам. Я лучше за други положу ее. И вот в этом как раз те отношения межличностные, о которых отец Макарий говорит, и которые... Это не обмен, это не торговля, это не такие коммуникации между двумя четко определенными процессами. Наши души, возможно, и конституируются в процессе нашего взаимодействия. Не то, что она была и перешла к другой в гости. Может быть, когда мы приходим к другу в гости, в прямом и виртуальном, мы сами-то и становимся самими собой. Вот это очень тонкий духовный момент. Православие очень бдительно и тонко к этому относится. Католики стремятся к этому придать характер такой почти, ну, такой юридический, что ли, вот. Именно юридический. Вот, давайте послушаем Виолетту с ее сообщением про города, вот, и потом как-то подведем какие-то итоги, либо что-то еще, может быть, продолжим. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. У меня, возможно, будут проблемы с интернетом, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы рассказать. Если что, пишите мне и говорите сразу, потому что сейчас просто все перебивалось, и я, Александр Гельевич, даже прослушала, как, что вы говорили про меня. Ну, вообще у нас очень большая тема есть с Марией, она тут тоже где-то присутствует. И мы пытаемся рассмотреть пространство России, в первую очередь России, не с точки зрения вот физического пространства, а то, как это пространство осмысляется. Именно, не знаю, с точки зрения неба. И буквально вчера я читала про такой город Малога, который был затоплен ради водохранилища, и вдруг осознала одну очень важную проблему, с которой мы сталкиваемся, когда пытаемся осмыслить города и вообще пространство и местности какие-то в России. Как сказал отец Макарий чуть-чуть ранее, что Бог никогда не создает ксерокопии, а мы очень часто мыслим наше пространство как какие-то ксерокопии. Я заметила, что очень частая вещь, а я занимаюсь стратегиями, вообще мы занимаемся градостроительством, архитектурой, очень часто города, если не брать Москву и Питер, да и Москву и Питер тоже, часто очень их осмысляют через сравнение с западными аналогами. То есть у нас очень распространена такая вещь, как Российская Швейцария, так называют Старицу, например, или Северная Пальмира, Северная Венеция, Лос-Анджелес, не знаю, Русский Манчестер, очень-очень много таких названий. И пока так не осмысляется пространство, оно почему-то не может никак получить какую-то свою идентичность. То есть если мы не берем Москву и Питер, ну и даже их, то пока мы не сравним какой-нибудь город Иваново с русским Манчестером, то он какой-то непонятный для нас. И я хотела... Вчера я размышляла над этим и поняла, что таким образом мы часто подменяем как бы собственный миф чужим мифом. И хотела это рассказать на примере русской Атлантиды, как часто называют град Китиж и Малогу, ту же самую, про которую я и говорила выше. Вот, я подумала, вот град Китиж, вроде, ну, часто очень его, если просто посмотреть какие-то там кучу всяких записей в интернете, очень часто его сравнивают с русской Атлантидой. Но на самом деле, если задуматься, то ведь смысл вот этого... смерти этого города, ну, этих двух городов, он абсолютно разный. Если государство Атлантида, Платон умирает за грехи, тщеславие и так далее, ну, за что-то, ну, как покаяние, что ли, то в России град Китиж, он был таким, он предал себя в жертву ради чего-то высшего, ради того, чтобы спастись. Там же, ну, люди даже не защищались, они просто ушли в молитву, и город пропал. Ну, все знают эту историю, не буду объяснять. Вот. И также я сравнивала это с... И также есть вот город Малога, который расположен, который был затоплен ради водохранилища Рыбинского в период Советского Союза, где-то в 30-40-е годы. И его тоже часто сравнивают с русской Атлантидой, говорят, ну вот у нас русская Атлантида Малога. Вот. Но опять же, Малога была затоплена для того, чтобы ну, в России появилась ГЭС, а тогда был период подготовки к войне и потом возрождение страны после войны, ну, к жизни вообще. И получается, что ну, Малогу никто не убивал за грехи какие-то, а просто ну, она была предана жертве, ну, образно говоря. А мы ее называем русской Атлантидой, подменяя один миф другим. И так очень часто мы делаем с разным пространством в России. И я считаю, что это проблема. И я считаю, что надо каким-то другим образом это осмыслять и поднимать именно наши русские мифы и класть их на нашу землю. В этой связи, например, Ливан Васадзе на прошлом семинаре упоминал Екатеринбург. И ведь на самом деле Екатеринбург сейчас у него есть такая... Он себя заявляет как город бесов. Ну, действительно, там очень такие есть события, происходящие в связи с тем, что там не хотели строить церковь. И у них сейчас есть такой бренд, что-то типа того, говорящий о том, что это город бесов. Но с точки зрения именно мифологии, не знаю, и осмысления русского пространства, это намного точнее, что ли, и намного честнее, потому что когда мы подменяем одно другим и говорим, что, типа, что город Китиш — это русская Атлантида, мы просто берем и сравниваем это с каким-то западным аналогом. А когда мы... Ну, в общем, я бы очень хотела обратить внимание именно на то, что нам нужно каким-то образом взращивать и класть именно наши мифы на нашу землю. Вот. И я бы очень хотела призвать всех к тому, чтобы этим заниматься. Я не знаю, пишите мне, комментируйте каким-то образом это все. Вот, извините, может быть, что сумбурно, волнуюсь немножко. Да. Благодарю вас, благодарю вас. Я, знаете, подумал, что ведь тематика про Мологу и город Китиш есть еще в литературе. Вот Ливан Васадзе подчеркивает, что строчка поэта иногда значит столько же, сколько какой-то великий исторический подвиг, просто выигранная война, например. Я вот думаю, что есть даже не строчка, а есть прекрасное произведение Валентина Распутина «Прощание с матерой», которое об этом же, о затоплении села. То есть это не русская Атлантида. Вот правильно вы говорите. И во всех трех случаях, и в «Прощании с матерой», и в «Граде Китиже», и в «Мологе» речь идет о совершенно другом повороте. Это нигде нисколько не Атлантида. Это русская жертвенность. Это... вечность, это выбор вечности, очень напоминающий жест сербов на Косовом поле, когда они пошли и все погибли за царя Лазаря, и предпочитая небесную Сербию земной, небесную победу земной. Кстати, вот этот образ града затонувшего или града, который... Это образ идеального града. Это русский Платон Аполис Китиш. И Молога, и прощание с матерой, с этим крестьянской цивилизацией, великолепно описанную у Распутина. Это вот вообще прекрасное и кино, прекрасное и произведение совершенно замечательное. Это произведение о небесной Руси, которую избирает святой народ в тот момент, когда вот он решает, победа земная или небесная. Он выбирает земное поражение и небесную победу. И за счет этого происходят другие земные победы. То есть вот этот русский миф о Китеже, он не случайно стал в центре внимания культуры русского XIX века, когда русское дворянство, русское государство, до этого не особенно интересовавшееся народом, вдруг обращает внимание и на старообрядцев. Это старообрядческая легенда, кстати, о Китеже. Чисто старообрядческая. Когда начинает обращать внимание на народ вообще, и на, о чем мы говорили на прошлом семинаре, то как раз народ и является носителем и хранителем этого святого измерения, этого святого царства. И, во-первых, вы совершенно правы, что семантика здесь другая, смысл этого совершенно другой. Совершенно точно нам надо по-другому переосмыслить градостроительство. Вообще, смотрите, каждый человек на своем месте, философ, монах, политик, архитектор, интеллектуал, ученый, вот то, из кого мы состоим вообще, и наше, наше общество, кстати, из них и состоит. К сожалению, здесь нет чиновников, и об этом, кстати, очень верно упомянул Ливан. Я вообще считаю, что это ненормально, что мы не должны, ну, как бы, не радоваться, не принимать это. То есть это плохо для них. То есть их жалко. Жалко, что люди, которые должны думать, не думают. Ну, нам, мы жалко видим больного человека, имбецила. Нам его жалко. Мне жалко имбецилов. И я, когда, мне жалко наших чиновников. Мне жалко нашу власть. Абсолютно искренне. Я ничего, нисколько не завидую и нисколько ей и не сочувствую. Мне просто ее очень-очень жаль. Потому что она должна была участвовать в этом, в исправлении имен, в восстановлении структур, мифов. Она должна участвовать в возрождении России, она участвует в чем-то другом. Ну, как, собственно говоря, всем надо было жить полной жизнью, а имбецилы занимаются чем-то другим, люди в деменции. Мне жалко людей, наша власть в деменции, и наша политика, наш мир в деменции. Вот Сергей Лунев правильно сказал, вот с этим... Начинается с «моя душа», а потом «мое все», «моя страна», там «мои деньги», мой капитал», «мой пост». Там, мои, но я хочу сказать другое, что каждый, восстанавливая это измерение, вертикальное измерение, духовное измерение России и Грузии, и православного мира, и вообще вот нашей такой человеческой, что ли, культуры, потому что мы скатываемся в недочеловеческое. В бытие мы просто спускаемся, как в лифте, там ниже, ниже уже минус там 15, минус 16 этаж. Вот я понимаю, что это, может быть, мы сами не можем изменить, но каждый на своем месте что-то может сделать. Вот это очень важно, что, мне кажется, нам надо перестать уповать и судить, и осуждать власть просто, потому что она ни при чем. То есть ее просто жалко. Если мы сами на своем месте архитектор, на своем писатель на своем, монах на своем, ученый на своем, сделает то, что мы можем сделать гораздо больше. Гораздо больше. Если у нас чистые помыслы, если мы обращаемся с молитвой, если мы переживаем и мыслим, то на самом деле человеческое... Вот это же учит нас, вся история учит. Поединок царя Давыда с Голиафом, сама жертва Христа. Можно все, и все получится, все выйдет, если только правильно организовать эту нашу волю, если она будет чиста, если наши помыслы будут возвышены, если мы вот даже на практике этот платонизм начнем воплощать. То есть черный конь, конкретная вещь, кстати. Ну, посмотрите, когда мы говорим тело, инстинкты, влечение, человеку нужно, комфорт, мы как бы черного коня мифологизируем. А это просто черный конь. То есть он, да, он конь, да, но куда он ведет? Он ведет нас не туда. Стоп. И в отношении его, для работы с черным конем, есть рука возничего. И это как бы тормоз наш. Вот черный конь – это то, что всегда в любых обстоятельствах, никогда мы не должны его слушать, всегда на тормоз. Мы его должны сдерживать, и все. Это и больше ничего. И разговоры с ним там, ну, инстинкты, ну, мы хотим, но если нас не кормить, ничего не кормить, только будем в стране и веселее. Ничего, можем питаться корой, грибами, всем, сейчас я вам дам слово. Сейчас я вижу. Вот, я просто хочу сказать, если есть белый конь, там есть уже другое отношение, какую-то часть ярости. А, конечно, культивировать надо более высокие свойства ума. Вот это мы должны развивать, и все на любом месте, архитектор, кто угодно, ученый, писатель, кем бы мы ни были, мы должны двигаться по этой этике. И тогда произойдет конвергенция. Вот я вас уверяю, вот отец Макарий очень тонкую вещь затронул, что на самом деле все происходит не в одном человеке, но и не во всех людях, а все происходит в личности, которая конституируется, как бы складывается, вот именно домостроительным образом устанавливается в процессе общения, мышления, обмена. Это и есть жизнь. Вот когда мы говорим о жизни, это жизнь и становится, она вытекает отсюда. Поэтому я думаю, что надо делать опору не на других, а как бы на себя, на пусть небольшие общины, интеллектуальные, не интеллектуальные, и на общины архитекторов, общины художников, общины психологов, общины театральных художественных деятелей, общины там, журналистов, то есть общины русских людей, которым не безразличны они сами. Не то, что кто-то другие, но сами же. Вот такое ощущение, что у нас есть некая апатия такая в отношении всех нас. Нам она навязывается. Вот если мы себе сами не безразличны, то нам надо действовать. Действовать, и здесь все скажут, как действовать. Пока я знаю точный ответ, как нам действовать. Берем Платона, еще когда карантин не кончился, и всего 4 тома, всего там. То, как отец Макарий предлагает, углубленно, с греческими, тоже это замечательно. И так и нужно, конечно, надо было. Ну ладно, пока вот по-русски, по-грузински, наверняка. Я думаю, Ливан переведен на грузинский, да и потом грузины по-русски читают и на других языках. Вот. Но я, во всяком случае, Платон. Платон, как наша культура, изучаем и применяем и к русским городам, и к архитектуре. А то, что вы говорили про то, что нам надо искать именно свои имена и свою семантику, свои смыслы, вы совершенно, совершенно правы. Вы хотите что-то сказать? Сейчас я только найду, как это сделать. Одну секунду. Сергей, может быть, вы дадите Виолетте? А вот у меня получилось. Я просто хотела еще добавить как раз про Екатеринбург, что мы вот с коллегой как раз задаемся вопросом, ну, всегда нужно искать что-то светлое, или если мы обнаруживаем, что какие-то энергии, они темные. Но вот с Екатеринбургом мы просто... Я что-то все больше прихожу к выводу, что правда там есть какие-то очень темные сущности. Я не хочу никого обидеть, если кто-то из Екатеринбурга, и сама люблю этот город. Но я вот не знаю, как с этим быть. Если ты чувствуешь, что там есть какие-то энергии такие... Это что, нужно ликвидировать или нужно искать что-то хорошее в этом? Или это нужно как-то, не знаю, использовать как антагониста для всего остального государства? Отец Макарий, как вы думаете? Я думаю, к отцу Макарию вопрос. Тогда отцу Макарию. Пожалуйста, сейчас, отец Макарий. Ну, я отвечу прежде всего про энергии. Энергии становятся злыми или плохими только когда личность в них вмешивается. По преподобному Максиму Исповедник, нет сущности без энергии, и никакие сущности, которые не личности, они не могут быть, их энергии не могут быть ни плохими, ни хорошими. Ну, они просто уже неправильно их воспринимают люди, которые там живут, и они уже могут создавать какой-то тот или иной телесно ощутимый дискомфорт. Но я хотел бы, Виолетта, прежде всего вот поблагодарить вас за Мологу, потому что ну, сегодня мы можем смело говорить сегодня о таком явлении, как вознесение Мологи, вот как бы вознесение Христа, оно случилось для чего? Для того, чтобы возгреть человеческий эрос, окрылить его к поиску, как бы, да, и увековечить присутствие, как бы, чтобы не было, и если бы Христос остался, да, на земле с учениками, это была бы некая презумпция виновности, когда он бы своим, как бы, присутствием постоянно напоминал бы о том, что было, вот смотрите, вы вот понимаете, как вы со мной, вот он я, смотрите теперь и мучайтесь, и вот чувство вины, да. Вот, нет, он восходит, чтобы мы своим воскрыленным туда чувством восходили к нему и видели его другими очами. Может быть, и судьба Мологи именно такая. Вот, потому что я хочу отметить, что Молога, даже находясь на дне этого водохранилища, своими жителями продолжала действовать. Вот я, например, если бы не житель такой Мологи, как отец Павел Тутаевский, я, например, не смог бы прожить ни на Афоне, нигде, потому что, когда мне было 17 лет, это был действительно мой главный герой в жизни, и его доброта, как бы его умение слышать людей, она меня просто совершенно по-другому помогла мне увидеть все те нестроения в церкви, которые были, все те, как бы, отрицательные стороны, которые были. А сам он как повлиял на ход русской истории? Дело в том, что советская интеллигенция стала разделяться в середине 60-х годов. Вот, и к нему приткнуло большое количество так называемой технической интеллигенции, это авиационные инженеры и другие, с которыми очень много он уделял внимания, беседовал, и они создали определенный клан как бы, внутри советского общества, который и потом и сформировал здравую церковность в конце 80-х и в начале 90-х годов. К сожалению, сейчас мы ее уже не можем наблюдать на церковной арене 2000-х, нулевых, но тогда эти люди были видны, и они были старцами тоже в своей технической среде, старцами в этом советском обществе. И это сделал простой молокский крестьянин. Как бы он вот так вот окормлял элиту и вот оказывал свое влияние на советское общество. Но я, опять же таки, возвращаясь к этому Павлу Тутаську, вот он научил меня своим примером слушать вот старших, их чаяния, их душу, их воззвание, их мысль. И я хочу отметить, вот, что господин Лунин, господин Сергей Лунев, он очень корректные замечания сделал по существующему мировоззренческому такому каркасу. Что и о чем я именно хочу сказать? Дело в том, что все фактически современные мыслители говорят о том, что современный кризис, ну, он так, антропологический кризис, если так обобщить, все говорят так об антропологии. И, соответственно, но человек, который чутко относится к ближним, к окружающим, к их вот мысли, для него некоторые высказывания первостепенны, некоторые второстепенны. Вот для нас сейчас высказывания «душа моя» или вот «спасайте душу», они действительно наиболее страшными считаются. И вот, например, Николаус Людовикос, это прекрасный греческий богослов, он вот совсем буквально вот на днях сделал по фундаментальной психологии большой доклад, и он призвал просто выгонять самвонно всех церковнослужителей, которые говорят о спасении души. Потому что на сегодняшний день это самая большая основная проблема. Почему? Потому что правильно воспринимая душу и тело, мы далее выходим по иерархической ступеньке, правильно воспринимая окружающей среды и города в том числе, поскольку вы о городе говорили. Дело в том, что разделение на душу и тело, оно и было намечено и в философии, там, скажем, и в христианстве, но никогда не существовало никакого объективного определения, что такое душа, что такое тело. И тем более этого не, такого объективного определения никогда не давалось в восточном христианстве. Вот. И я рад, что в этой беседе я могу Александру Гелевичу также вот лично сказать о позиции креационизма и манифестационизма, да, как это сейчас называется. Он очень часто делает такое правильное замечание о том, что вот креационизм мог, значит, а, нет, да, что субъект, он говорит, что субъект мог родиться только там, где креационизм. И вот здесь я хотел бы, если он позволит, просто развернуть радикально, предложить ему совершенно наоборот взглянуть на эту ситуацию и поверить в то, что креационизм, и он сотворен субъектом, и что до субъекта никакого креационизма не было, что это именно субъект, он придумал креационизм, именно субъект, он придумал, значит, делить, говорить о философах и делить их там, значит, на понятия, там, на это. Хотя, кстати, вот прекрасное есть выступление Жиля Делеза, где он говорит, что такое философия. Он говорит, что философия — это умение работать с концептами. И, то есть, там с какими-то структурами, неделимыми внутри себя, понимаете? То есть, концепт, говорит он, есть нечто живое. Есть нечто живое. То есть, вот, концепты, они рождаются, он говорит. Они создаются, но создаются посредством, как рождаются. Так вот, если мы хотим, значит, вот преодолевать вот это разделение на душу и тело, а нам это необходимо для того, чтобы спасти окружающую среду. Потому что у нас нет среды обитания. Мы с вами загнаны в бункер, и мир у нас отняли. Космос у нас отнят сейчас. Он как бы нам и небом дал, но некоторыми людьми, как бы в силу озлобления их воли, он у нас отнят, космос. Вот чтобы нам его вернуть, нам надо правильно его идентифицировать, нам надо правильно его понимать, как устроен мир, как устроен город. Чтобы это правильно понимать, нам надо правильно понимать, что есть душа и тело. Так вот, разницы между душой и телом нет. Нет, как Карл Линней искал некую черту, отделяющую человека от животного. И он сказал, нет этой черты, он ее не нашел. Да, Хайдеггер тоже обращался к нему, и вот в своем описании клеща, по-моему, да, Александр Гелевич, он тоже говорит, что бытие клеща, вот, а где оно, где эта черта, объективно данная черта, ее нет, ее нельзя объективно вот обсказать. Вот здесь заканчивается человек, начинается Бог. Это неправильно ее искать. Это позыв, это желание субъекта. это необузданное желание субъекта найти объективную черту, понимаете, вычленить это какое-то учение из там разряда других учений, и вот найти, где вот здесь вот человек, вот здесь вот он душа, а здесь вот он тело. Человек мыслит телом. Все святые отцы сейчас вот, например, что нам, вот людям церкви, что нам делать, например, с психоанализом, что нам делать с анализом, вот как нам его воспринимать, если вот анализ говорит абсолютную правду, что вот человек, он мыслит телом. Но я сейчас приду батюшке, скажу и скажу, вот, батюшка, вы знаете, вот человек, он мыслит телом, что человек, он тело. И он не поймет меня, потому что он воспитан, и он формировался до того, как психоанализ стал крушить всю эту парадигму модерна, все вот эти понятия о субъекте он стал переделывать, переформировывать. И для него я говорю что-то новое. Хотя на самом деле я его возвращаю к старому учению, что мне разделение между душой и телом не существует. Это очень важный момент, который Сергей Лунев, я считаю, правомерно отметил, очень правильно отметил. Вот. И никакой души и тела не существует. Вот этот его, как сказать, глаз вопиющего в пустыне, он лишний раз показывает его, простите, правильно поймите, эротичность, то есть некий живой отклик на состояние как бы мира, понимаете? В этом правильно, он, его определенная свобода позволяет ему задаться этим вопросом, как восклицанием таким, а как же? Вот, но его он вполне правомерно. И начинать, скажем, уходить от этого мира именно с понятия души. То есть просто прекратить говорить, вот моя душа, вот она сейчас. Да, можно это сказать. Как можно говорить о Троице, скажем, не терминологии соборов, когда мы говорим, скажем, представим, что мы говорим о Троице до соборов. Да, вот мы можем что-то себе позволить, там, какое-то высказывание. Так и сейчас мы должны себе позволить какое-то высказывание. Вот, что вот да, нет никакой души. Вот в определенном контексте, вот в нашем, как мы сейчас говорим, мы можем сказать, скажем, прибегнуть к апофатическому такому вот методу, понимаете, в противовес чего? В противовес антифатическому методу, потому что модерн — это антифатический метод, метод как бы противоречий внутри себя, как бы, понимаете, расщепление, метод расщепления и противоречий, антифатический метод. Вот в противовес ему мы пойдем апофатическому методу, скажем, если перед нами стоит, вот, например, преподаватель там марксизма и говорит, а вот там ваша душа, вот она, а где ваше тело, вот ваше... Вот ему можно сказать, а вы знаете, нет никакой души. И так он скажет, ну как вот нет? Но вот в вашем контексте ее нет. И вот, ну, на этом я остановлюсь, потому что я думаю, что я вполне наметил направление, и моя реплика, я думаю, ясна. Простите. Что... Можно мне слово? Я бы дополнил немножко свое выступление. Это такая важная есть еще такая часть. Вот смотрите, как только мы... Я все-таки не согласен с отцом Макарием, что душу и телесную часть нельзя разделять. Вот я как раз считаю, что душа, она не... ведь понимаете, есть вот поучение Адвайты, как вот там есть непроявленное. Вот душа — это непроявленное, а вот тело — это уже что-то проявленное, это явленное. И поэтому это и не два, но и не одно в то же время. Вот это такой тонкий момент, его надо понимать. Но когда мы начинаем делать упор на то, что все-таки главное, вот эта телесная оболочка, мы ее начинаем отождествлять, вот это я, вот эта телесная оболочка, вот это индивид появляется, то мы начинаем вот эту телесную часть, которая на самом деле не самостоятельная, она, ее движет душа, а мы начинаем передавать вот эти функции души вот этой телесной части. И, то есть, тело, оно само по себе мыслит о себе, вот именно идеи не имеет. И получается, что мы начинаем его награждать какими-то атрибутами, вот эту вот эту оболочку. А какими атрибутами? Мы начинаем ей приписывать свойства души. То есть она имеет способности, чувства, волю, мысль. Приписывать уже вот этому субъекту начинаем. Но и этого недостаточно. Мы начинаем говорить, что вот этой тени, мы говорим, что у тени есть граница. Вот граница там за тенью. Эти границы надо охранять. А для чего нужна граница? Ну, чтобы охранять собственность. Мы начинаем вот этой оболочке наделять ее собственностью. И вот попадая вот в этот вот круговорот, когда человек вот этой субъект начинает считать самостоятельный, мы и получаем заботу. У нас постоянная забота. Нам нужна собственность. Эту собственность нужно охранять. Надо я делить и не я. То есть мы, вот если вот это эго, мы будем его как бы вот культивировать, мы из этого беличьего вот этого колеса мы никогда не выпрыгнем. Мы никогда ни к никакому благу не придем, потому что мы постоянно будем обслуживать вот эту ложную идею вот этого границы, собственность, атрибутика вся, которая перекочевала вот в этот ложный субъект. Поэтому я считаю, что вот я над этим думал очень долго выступлением, можно сказать, всю жизнь я над ним думаю. И я считаю, что тут еще много над чем надо подумать. Вот тут не все еще сказано, и, может быть, и критически, конечно, надо к чему-то отнестись. Вот как-то так. Все, благодарю, коллеги. Я очень интересный сегодня получился разговор, такой живой. Мы заканчиваем. У Висенте Кинтеро был вопрос. Только короткий, пожалуйста. Пожалуйста. Висенте Кинтеро, он пропал у нас был. А вот, пожалуйста, пожалуйста. Висенте. Слышно? Это у вас теперь. Я вас включил. Это у вас что-то не то. Висенте. Альго на трабаха. Сейчас. Por favor. Нет, не получается. Ладно. Коллеги, вы знаете, мы уже больше 3 часов, вот ровно 3 часа. Я думаю, что в следующий раз Висенте задаст вопрос или напишет, мы с ним свяжемся. К сожалению, что-то со связью. Я хотел, во-первых, вас всех поблагодарить. И в ходе этого интересного, такого, на мой взгляд, не банального, вот, подбираю слова, не банального разговора, многие вещи, по крайней мере, не стали яснее, на мой взгляд, наоборот, но были проблематизированы. Я думаю, что всякий раз обычно в конце, сейчас, мне кажется, не стоит подводить итоги, потому что еще будет лекция, опять все включится. Давайте, у меня есть 2 конкретных предложения к вам, если позволите. Первое. Очень много людей хотят участвовать с нами тоже в семинарах, но мы первый раз, когда собрались там больше сотни людей, там появились какие-то хакеры, которые нам помешали вести программу, было очень неприятно. Поэтому мы, наоборот, все ограничили, сообщаем только узкому кругу людей. Но если вы знаете ваших знакомых, которым это интересно, вы как-то сообщайте Сергею Киселеву или, ну, лучше Сергею Киселеву, что вот такой-то, такой-то под таким-то ником будет заинтересован в участии. Тогда мы будем как бы расширяя, но уже персональное, тогда мы ответственность даем, что человек с таким-то ником не хакер, то есть и не какой-то не враг. То есть тогда мы его принимаем спокойно, у нас нет ограничений, здесь может много достаточно в этой форме проведения семинаров, поэтому это совершенно не обязательно, то есть это вообще не нужно. То есть, но если кто-то хочет, то у нас можно приглашать людей с вашей рекомендацией. Вы под свою ответственность говорите, такие-то люди от вас. Вот сейчас мы видим вас, вы все прекрасно участвуете во всем, и большинство мы знаем давно уже и так далее. Поэтому приглашайте людей, и будем тоже, вот, как бы сказать, их включать. Теперь предложение у меня помыслить на такую тему. Следующий семинар посвятить тематике платонизма и империи. Вот платонизм и империя. Мы уходим в целом от политики, мы уходим в целом от государства. И об таких общих понятиях мы поговорим об империи. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, и все веки Сарийского, который был одним из теоретиков Александрийской школы богословия, чисто платоническая линия. с одной стороны. С другой стороны, был одним из вдохновителей христианизации Константина Великого. То есть Евсевий Кесарийский, представление о симфонии властей и платонических истоках этого, этой идеи, о сакральности империи в целом, о миграции этой империи на Балканы, то есть это представление Великотырного, как в Третьем Риме, потому что до Москвы Третий Рим была и Рашка Третий Рим в Сербии, и Великотырного Третий Рим, и даже Тырговище в Румынии, при графе Дракуле, кстати, тоже интересно. То есть вот этот вот, может быть, затронут тематику раннего панславизма, который был еще до русских, тоже очень интересная тема, и посмотреть, как это связано с некоторыми платоническими концепциями идеального государства. Потому что, в конце концов, за представлением, православным представлением об империи, начиная с Константина Великого, с эпохи первых Вселенских соборов, начинается некоторая разработка уже нашего православного мировоззрения, которое в значительной мере платонично, с другой стороны аристотелично, и нисколько не материалистично. То есть вот наша империя, в ней материализма ровно ноль. Вот это, кстати, очень важно. Как бы мы ни смотрели, ни осмысляли нашу империю, наше православное, имею в виду представление в империи, в ней никогда не было ничего прагматически, практически материального. Вот что касается вопроса о теле, это очень интересно. Отец Макарий очень обострил многие вещи. Очень интересно, это тоже мы подумаем. Вот было ли вообще, что такое, вот, может быть, это отдельная тема, о статусе тела в платонизме, потому что статус тела в платонизме и статус тела в материализме – это две разные вещи вообще, просто ничего общего. Здесь Смакарь очень правильно эту тему поднял. Поэтому давайте мы обсудим вот следующую тему – платонизм и империя. Но имеется в виду, можно и Римская империя, там ведь тоже было, она сама-то, собственно, создавалась под сильным очень влиянием на переход от республики к империи в платонической школе. И Платонополис Платином пытался быть построен в Риме как раз. А с моей точки зрения, само явление Византии, как замысел о Византии, о христианизации империи, это было продуктом работы именно платонической, христианской платонической мысли. Так ли это, не так ли это? Давайте вот в этом отношении подумаем, и, соответственно, поскольку мы являемся Третьим Римом, то для нас это как раз является жизненной частью нашего исторического бытия. Поэтому предлагаю провести следующий семинар, посвященный платонизм и империи, назвать его, именно империю, уже не государство, уже не русское государство, не логос, а империю, в совершенно как конкретная форма государственности, и обсудить это либо в таком же составе, либо в расширенном, либо в другом, в зависимости от того, как сложится. Ну, четверг у нас в 6 часов получается как бы таким уже традиционным временем, пока продолжается изоляция. Она в Москве до 14 июня продлена, соответственно, мы спокойно продолжаем наши семинары, а так, может быть, это станет традицией более долгой. На этом я хотел завершить, если только, может быть, у Ливана, который совершенно обладает фантастической способностью и завершать, и начинать, и продолжать, то есть мастер по-настоящему живого, такого потрясающего слова, может быть, вы скажете там буквально пару слов, а я с вами прощаюсь. Сейчас, Ливан, я вас... Сергей, можно Ливана включить? Да, пожалуйста. Ну, знаете, после такого представления хочется промолчать, я апофатически все это завершу. Но я бы сказал, что в предложенной вами теме чрезвычайно животрепещущей и актуальной для современности хорошо было бы добавить два разлома или два направления, или два измерения. Первое – это мораль империи против морали не империи, то есть государство не имперского типа. Мы с вами обсуждали это не раз. Второй Иерусалим и Третий Рим. Что происходит, когда Рим проглатывает Иерусалим? На этом этапе исторического упадка, когда Рим считает, что ему Иерусалим уже не нужен. То есть за пределами его периметра в принципе ничего святого не может быть, он и есть Святая Империя. И мы сказали, что совершенно понятно, можно назвать два самых трагических примера, как в истории человечества, так и в истории Руси. Первый — это как раз проглотивший Рим, Рим проглотивший Иерусалим, и распинают вместе истину Христа. И второе — это раскол при Никоне. То есть, если вдуматься в архитектонику этого раскола, можно спросить извне, а почему нельзя было, вот если возник внутри империи горячий спор о том, как стоять на Марьином стоянии, как держать пирсты, как класть метание, почему нельзя было оглянуться на остальной мир и призвать его в качестве арбитра? Что во время Никона не было сербского царства, грузинского царства, галары. Но империя была в своем сомнении совершенно за рамками возможности спросить кого-либо. И ее фрагильность, ее хрупкость вызвана именно этой. Когда у империи нету... Помните, вы рассказывали, как монголы сказали тибетцам, что мы сейчас завоюем весь мир, а вы за нас молитесь, мы вас не будем трогать. И вот это спасибо Сергею за совершенно правильный, значит, окрик по этому поводу. Не моя, а вот это наша концепция о неслиянном и нераздельном сосуществовании двух платонополисов, разных в своем радиусе, дающих в общем периметре геометрию яйца. Потому что если два круга взять и сложить по тангенте и обрисовать общим периметром, мы получаем скорлупу или геометрию яйца, внутри которого есть неслиянное, нераздельное сосуществование белка и желтка, да, рожающих жизнь. Для меня, как для грузина, чрезвычайно важно, потому что я вне империи, в моем мировоззрении. Это первый вектор, который я бы предложил, так сказать, давать. И второй вектор для меня очень интересный именно в русской транскрипции. Это как сделать такой некий самопроверку, self-check такой, что мы и есть добро. То есть по какому при наличии там стольких капитолиев и стольких сенаторов и стольких империй зла вокруг каждого самомнящего, каждого центра. Да, поднебесная, я не знаю, западная либеральная империя. Мы-то знаем, бог с ним. Но возможно ли в интеллектуальном плане, там, русским интеллектуалам, восточно-христианским интеллектуалам положить на стол, пусть в оптике платонизма, положить на стол аргументацию такую, знаете, пуленепробиваемую, что вот вам доказательство. Вот я сейчас нашим либерал-атеистам говорю, что вот вы выли там все эти почти уже десятилетия, что докажите, что Грузия удел Пресвятой Богородицы, что мы что-то особенное. Я им говорю, вот вам, вот наш патриарх ни на йоту, даже ложицу не стал обтирать спиртом, ни, вообще никаких компромиссов не было. Мы на первом месте в мире по коронавирусу. Всего-то 12 человек умерло, все храмы открыты, на всех литургиях мы стоим и причащаемся, ничего не изменилось. И сейчас наша пресса там трепится по поводу того, что у нас, оказывается, какие-то чиновники очень эффективные, какие-то доктора фантастические, при всем уважении к нашим докторам. А я им говорю, что люди, посмотрите, вот вокруг нас там все, к сожалению, окружающие нас страны, а у нас его как будто и нет. Вот вам, я говорю, фактологическое доказательство удела Пресвятой Богородицы. И я вот задаю вопрос, если мы будем обсуждать империю, итак, первый вопрос, возможно ли конфигурация сосуществования, что делает империю в наличии еще одной точки референса, такой же, в этой же системе вероисповедания, более хрупкая или более мощная она от этого становится. Вот если нет у Руси, ладно, Грузии, Афона, с которым она может часы сверить и спросить, братцы, а как нам кланяться? Это хорошо для нее или нет? В той же системе координат, но не подчиненной ей, не упраздненным патриархам, не упраздненной монархии. И второй вопрос вот это. Можем ли мы, как восточные христиане, православные, люди, пытающиеся мыслить, положить на стол аргументацию, почему наше понимание Платонополиса или наше понимание империи и есть добро против остального зла? Или этого нет, и welcome, как говорится, к многополярному миру, и у всех своя правда. Простите за сумбур, но Александр Гелевич сам меня попросил. Благодарю вас, Ливан. Отлично. Все эти темы попытаемся рассмотреть, осветить еще раз. Всех с праздником, Вознесения Христова. Через неделю встречаемся и будем продолжать расширять состав. Как очень я благодарю, что отец Макарий к нам присоединился. Может быть, Авва Исидор, наш общий друг из Дахияра. Может быть, ваши друзья, вы мне писали, отче, о том, что ваши тоже близкие вам церковные люди, и монахи, и просто разные люди интересуются. Пожалуйста, приглашайте, пишите, пусть они пишут от отца Макария, мы всех с удовольствием включим. Всего доброго, с Богом, до следующей недели. Всем поклон. Thank you.